Глава 22. Едва перешагнул порог, как зазвонил телефон. «Где ты пропадаешь?» – закричал Костик. «Я уже на кладбище идти собрался. Звоню в десятый раз, чуть с ума не свихнулся». «Короче, что случилось?» «Он еще спрашивает. Ты что, не помнишь, в клубе что было, не помнишь?» «А потом сорвался на ровном месте, заорал, что видишь какую-то собаку и убежал черт знает куда. Что я, по-твоему, должен думать?» Я молчал. Действительно, что здесь подумать можно? «Знаешь», — сказал Костя уже на тон ниже, — «если бы я не видел кое-что и не верил тебе, подумал бы, что ты законченный нарик. Даже от водки с пивом такой не бывает». «Веришь, нет, Костя, лучше бы я был нариком». Костя помолчал. «Ты бы хоть позвонил, ведь договаривались». «Фу ты, начисто забыл. Ведь и правда договаривались. Молодец, Костик, приятно, когда кто-то о тебе думает». «Я только сейчас пришел», — примирительно сказал я. «Я в парке ночевал». «Офигеть! Ладно, слушай, я утром с Юлькой пересекся», — неожиданно сказал друг. «Она приехала в город». «И что?» — выпрямился я. «Костик жил рядом с Юлькой в соседнем дворе, поэтому я не удивился. Они в институт иногда вместе приходили, хотя в школах учились разных». «Спрашивала, как ты?» В душе потеплело. «Как же мы давно не виделись. Я соскучился по ее словам. Сдалась ей эта Финляндия. С другой стороны, я эти дни постоянно пропадал в реке, и хорошо, что Юля этого не знает. А то звонила бы мне, а я снова черт знает где. Ей кто-то рассказал, что ты в клубе выступил». «Кто?» «Да какая разница? Вчера половина наших была, она же со многими общается. Она думает, что с тобой что-то случилось». «Я сказал, что ты плохо себя чувствуешь, нервный срыв и все такое. В общем, Юля сегодня придет, ты слышишь? Готовься!» «Слышу, спасибо, Костя. Не знал, что бы я без тебя». «Да ладно, не исчезай только», — приятель осекся. «Он ведь знал, что я скоро исчезну в самом прямом смысле, но я не обиделся. Все нормально, увидимся еще». И повесил трубку. «Значит, сегодня, сейчас, не снимая ботинок, я забежал в комнату. В последнее время я даже дверь не закрываю, внутри не ухожено, впрочем, не ухожено мягкое слово, если называть вещи своими именами, в комнате царит настоящий гадюшник, пустые бутылки по углам и на кровати с несвежим бельем, сколько раз я спал, не раздеваясь, на телевизоре толстый слой пыли, полы я не помню, когда мыл, приехала бы сейчас мать, она бы меня мордой в пол ткнула, и правильно». Целый час я драил комнату, ежеминутно бегая в ванну за водой, и всякий раз с опаской глядел на струю, не просочилась бы какая-нибудь тварь, и, уходя из ванны, накрепко закручивал кран. Прибравшись, задумался, приготовить бы чего-нибудь к встрече, но в холодильнике шаром покатив хлебницы, голод, в баре засуха. Я не помню, когда ел и еду покупал. Впрочем, засуха в баре была неполной, я обнаружил недопитую бутылку Кагора. Из всех вин предпочитаю его, но для встречи с девушкой маловато. Что же делать? Денег, как обычно, нет. А соседи на что? Занять у Олега. Он мужик нормальный, поймет. Тем более я у него никогда не занимал. Я постучался к нему, но никто не отозвался. Господи, ну почему, когда нужно, соседи никогда нет дома, а когда не нужно, они под ногами путаются? Я взглянул в зеркало и увидел выход. Золотая цепочка, подаренная самому себе на день рождения. И ломбард в соседнем доме. Эврика, все равно она мне больше не понадобится. Я надел ботинки, выскочил на лестницу, пробежал несколько пролетов и столкнулся с поднимавшейся по ступеням Юлей. «Привет, ты куда идешь?» «Все, про ломбард можно забыть. Я едва не проговорился, что иду встречать ее», но вовремя сообразил, что подставлю Костика и прикусил язык, издав бессвязное мычание. «Я, тебя, ты, ко мне?» «К тебе. А ты уходишь?» «Я, наверное, не вовремя. Я гуляла с подругой, подумала и решила зайти, хотела сюрприз сделать». Я улыбнулся. «Я знаю, что Юлька лукавит, но не воспринимаю как ложь. Женские хитрости, чего там?» «А где подруга?» – спросил я, делая вид, что поверил. «Ушла. А я к тебе». «Ты рад?» – спросила она. «Наверное, моя улыбка выглядела не слишком радостной, но не от того, что я не был рад ей. Видимо, просто разучился. Не от хорошей жизни, то есть смерти». «Конечно, рад. Пошли!» – я стал подниматься наверх. «Ты куда-то шел?» – напомнила Юля. «А, так, мелочи, в булочную хотел сбегать». Мы разместились на диване. Сидя с Юлькой рядышком, чувствуя ее тепло, я понял одну вещь. Понял абсолютно точно. Люблю. Как мне хорошо и стыдно за то, что я не понял этого так ясно раньше, а только тогда, когда отступать стало некуда. Не уважаю людей, которые всю жизнь не веровали, а как смерть приблизилась, побежали в церковь молиться или священника позвали. Не люблю лицемеров. Счастье ни с кем делить не хочется, трудно это, думалось мне. А горе с удовольствием поделишь, потому что так легче. Вот и ты свое горе делить собрался. А ей оно надо? Мы сидели молча, напротив висит зеркало, и мы видим свои отражения. Это здорово заводило, когда мы... Но сейчас не до секса. Я вспомнил, как Юля убежала, увидев в ванной Анфису. Странно, что она до сих пор ничего об этом не спросила. Почему? Ведь ей же не все равно, иначе бы она не убежала. Но сейчас она пришла и ничего не говорит. Простила? Так ведь ничего не было. Глупо, наверное, но я радовался тому, что прощен. Спасибо, Юлька, ты самая лучшая. Я вздрогнул, когда Юля спросила. «Андрей, что в клубе случилось?» «Ничего особенного». «Пит говорит, ты там цирк устроил». «Пит? Ты что, с Питом встречаешься?» Я не забыл, как этот тип Юльке наркоту предлагал. Ладно бы только клеился, к Юльке много кто клеится, это нормально. Тем более, что тогда Юлька выбор в мою пользу еще не сделала. Вот урод, ему повезло, что я его тогда по полу не размазал, дал лишь разок для ума. Видно, не понял. «Ты что, ревнуешь?» – спросила она. Я посмотрел на нее. Не знаю, чего было больше в моем взгляде, ревности или раскаяния, но Юля сменила тему. «Не встречаюсь я с ним, ты чего?» «А откуда знаешь?» «Встретила его и Леську, они и рассказали». «Хорошо, что он не один был. Пит всегда с бабами шляется. Леська тоже в клубе была. Интересно, что она наговорила. Леську я знал неплохо, вторую такую поискать. Постоянно сплетничает, трепло ходячее. Они расскажут». «Я тебе утром звонила. Где ты был?» «Я не ночевал дома», признался я. «А где ты был?» «В саду Таврическом спал на скамеечке», улыбнулся я, думая, что ее это позабавит. «А что? Тепло, лето». «Андрей, ты что?» В глазах Юльки возник страх. «Как так можно?» «Значит, можно», вздохнул я. Былая злость всколыхнулась во мне горячей волной. «Ты что, пьяный был?» «Нет», с негодованием ответил я, запоздало сообразив, что теперь объяснить все станет гораздо сложнее. «Пьяный, скамеечка, все логично и без лишних вопросов. А трезвый скамеечка вызывает массу вопросов и ненужных подозрений». Так и произошло. «Андрюша, я раньше видела, что с тобой происходит, но ты говорил, что все в порядке». «Поверь, со мной все в порядке», – твердо и как мог убедительно произнес я. «Все замечательно. Вот скоро на работу устроюсь, денег будет куча». «Леська говорила, ты всех мертвецами называл. Она даже обиделась». «Нечего на правду обижаться. Она моя подруга, между прочим». «Я твоя подруга», – сказал я. «Твоя единственная и вечная подруга на все времена, понятно? А не какая-то там Леська». Юля улыбнулась, и я понял, что пора переходить в наступление. «Юль, ты меня любишь?» Она посмотрела на меня. Как я люблю, когда она так смотрит, радостно, тепло. И, конечно, сукаризной, мол, разве ты сомневаешься? «Конечно, люблю. А ты меня?» Для нее это обычный ритуал. Девчонки любят ушами. Три слова, которыми люди обмениваются так часто, что уже затерли до дыр, уже не вызывают тех чувств. Придумали бы новые, да никак. Да и не надо придумывать, просто говорить реже, когда действительно любишь. «Люблю», — сказал я. «Очень люблю». Мы потерлись носами, потом поцеловались, и мне захотелось плакать. Да, наверное, я и плакал, только без слез. Нет слез у утопленника. Юлька что-то почувствовала и отодвинулась. «Ты чего, Андрюш?» «Хорошо, что не Энди. Надоело мне это прозвище. Не хочу, чтобы обо мне говорили. Учился, мол, у нас какой-то Энди, да исчез. Дерьмово звучит. И не трогает ни капли. А я хочу, чтобы трогала». «А если бы я умер, что бы ты делала?» «Я на дурацкие вопросы не отвечаю», сказала Юлька. «Перестань». «Вопрос самый актуальный. Все же умирают. Кто позже, кто раньше». «Ну, так что б ты делала?» «Андрей, тебе говорить больше не о чем. Ну что ты?» «Что тут сделаешь? Никто не любит думать о смерти. А надо бы. Многие глупости бы не делали. Я обнял ее и сказал: давай просто посидим». Юльке это понравилось. Редко мы так сидели, может, даже никогда. Постоянно тискались и целовались. А сейчас, как пример любви и целомудрия, держались за руки и смотрели в зеркало, висевшее на противоположной стене. В нем отражалась симпатичная черноволосая девушка и странный угрюмый тип. «И как она любит меня такого», – подумал я. «Ведь она простила меня, простила, и потому ни о чем не спрашивает. А я с русалкой кувыркался. Но ведь я не хотел, это был морок. И мне не объяснить этого никогда, пока я не расскажу абсолютно все, а я не могу, сейчас не могу. Мне стало так хорошо, что я не мог, не смел ломать свое счастье. Я ничего ей не расскажу, пусть лучше исчезну. Так будет лучше. Правда, лучше». «Что лучше?» – спросила Юля, и я понял, что нечаянно произнес мысль вслух. «А у Юльки хороший слух, не скажешь, что послышалось, обидится». «Ты лучше, лучше всех», – Юлька засветилась. «Андрюшка». Она прижалась, и я тоже сжал ее плечи, ощущая ладонями, как бьется ее сердце. «Только обещай мне, что больше никогда так не будешь делать». «Что делать?» – внутри похолодело, все-таки спросила. «Ну, так, как в клубе, и не будешь исчезать даже на день». «Не буду», – радостно пообещал я, – «а я твой навеки». «И сходишь к врачу», – потребовала Юлька. «Да, к врачам только и идти. Все-таки выглядишь, как в воду опущенный, и холодный очень». «Как это верно, Ватсон», – подумал я, – «насчет воды. Все-таки у женщин есть интуиция». «У тебя такие губы сухие», – сообщила Юлька. «Тебе это мешает?» «Нет». И мы снова поцеловались. В последнее время интерес к сексу пропал начисто. В принципе, оно и верно, откуда взяться инстинкту размножения у мертвеца. Сексуальная привлекательность уже не играла для меня никакой роли и с ведущих позиций переместилась на последние. Зато научился обращать внимание не на длину и красоту ног, а на то, как человек говорит и о чем думает, что сделал и что собирается сделать. Это гораздо важнее и интересней. Я на многое начал смотреть по-другому. К счастью, в Юльке я не разочаровался. Да, временами капризно, взбалмошно, обидчиво, можно многое еще вспомнить, но все это мелочи, потому что она не бросит, даже если стану калекой. Я не надеюсь, я уверен, и эта вера помогает мне жить. Если мыканье между землей и водой можно назвать жизнью. «Я в ванную», – объявила Юлька. «И я с тобой», – подхватил я. Мы засмеялись. Хохоча и толкаясь, мы промчались по коридору и дернули дверь ванной. Она распахнулась, являя глазам стоящую под душем Анфису. Я застыл, как памятник Пушкину. «Андрюша, что же так долго?» – игриво лаская себя под струями, проговорила русалка. «Я уж заждалась». Я посмотрел на Юльку. Она на меня. «Юля», – еле выдавил я. Юля отошла и молча надела туфли. «Юля, я не знаю. Я был жалок, как раздавленный червяк. Анфиса действительно раздавила меня. Раздавила расчетливо и безжалостно, ударив в самое сердце». Дверь хлопнула, я открыл ее и бросился следом. Юлькина фигурка мелькала между лестничных проемов, и каблучки быстро стучали по ступенькам. Я мог побежать за ней, но что я скажу? Рассказать все я просто не был готов, а по-другому не оправдаться. «Убью!» Я бросился назад, рванул дверь ванной, но увидел лишь тонкий ручеек воды, утекавший в слив. Я снова побежал за Юлькой. Едва не переломав ноги, слетел по лестнице и, выскочив из парадной, столкнулся с милиционером. Юльки во дворе не было. «Бойцов Андрей Михайлович!» Мент слегка раздвинул руки, не давая пробежать мимо. Он не спрашивал, а утверждал, и было видно, что просто так не уйдет. «Ну я...» «Здравствуйте, я ваш новый участковый, хотелось бы с вами поговорить». Своего участкового я никогда не видел, этот парень был высоким и упитанным, килограмм под 100, стриженный в форме, как положено. «А что вам нужно? Мне некогда». Он распахнул передо мной красную книжечку, а когда убрал, в руке что-то ослепительно вспыхнуло. Глаза обожгло, я вскрикнул и схватился за лицо. Вспышка лишила зрения и опалила кожу на щеках. В следующий момент послышался топот ног, и сильные руки затащили меня в подъехавшую машину. Всю операцию провели за секунды, шансов отбиться не было. Машина тронулась с места, я сидел плотно сдавленный с обеих сторон. Руки быстро связали скотчем, вырваться нереально, к тому же я ничего не видел. Ничего себе у ментов захваты. «Вы что делаете? Вы кто? Милиция?» – спросил я. Молчание. Глаза отходили, резь пропала, и я часто заморгал, пытаясь разглядеть хоть что-то. Мне на голову тут же натянули плотную шапку, так что я по-прежнему ничего не видел. Ехали долго, машина удобная, большая, скорее всего, иномарка. «Куда вы меня везете?» Никто не отвечал, и от этого было страшно. Я понял, что кричать и вырываться бесполезно. Если уж они так мастерски все проделали, то, конечно, продумали и этот вариант. Я сидел, собираясь с мыслями. Вряд ли это менты. Отделение недалеко, на Чехова, я бы давно уже там сидел, а мы все едем и едем. Не в большой же дом везут. Но кому я еще нужен, и кто может вот так все устроить? В голову приходило лишь одно. Темный, он же упырь. А с ним шутки плохи. «Ничего, попытаюсь вырваться, когда будут вытаскивать из машины. Терять мне нечего». Наконец мы остановились. Двигатель замолк, левая дверца открылась. «Вытаскивай», — сказал кто-то. Я напрягся, меня выволокли из кабины и поставили на ноги. «А куда бежать, если ни хрена не видишь?» «Пошли». Я прошел несколько метров, пытаясь, если не увидеть, так услышать что-нибудь. Но уши улавливали лишь шелест листвы и скрип песка под ногами. «Мы в лесу, что ли?» Что-то заскрипело, стукнуло, меня толкнули вперед и кратко предупредили. «Ступеньки!» Я поднял ногу, шагнул и едва не потерял равновесие. Хорошо, кто-то схватил за рубашку. Ступеньки ведут вниз, а я думал наверх, идиоты. На 22-й ступени спуск закончился. Не знаю, зачем я их считал. Наверное, чтоб не так страшно было. И все равно страшно. Мало того, страх только усиливался, и я не понимал, почему, ведь ничего пока не происходило, но от неосознанного ужаса подгибались ноги. Долго вели по прямой. Судя по гулкому эху, я находился в длинном коридоре. Я постарался успокоиться. Если лицо закрыли, значит, убивать не станут, по логике. Честно говоря, это не слишком успокоило. «Какая нахрен логика, когда тебя выкрали из дома, отвезли черт-те куда и везут с мешком на голове?» Щелкнул замок. Меня втащили в узкий дверной проем, судя по тому, как охранники переместились с боков вперед и назад. Удобная позиция, чтобы бежать. Переднего пинком, заднего затылкой по физиономии, но вслепую далеко не убегу. Меня усадили на стол и сняли натершую нос шапку. Передо мной была каменная стена, сложенная бог весть в какие времена. Только сейчас я понял причину необъяснимого ужаса. Я думал о ворожбе и чутьем понял, что здесь я не смогу колдовать. Здесь безводная, чужая и враждебная среда. «Вот он, Вячеслав Федорович», — сказал кто-то. В голосе сопровождавшего чувствовалось безмерное уважение и страх. «Вижу», — сказал кто-то. Человек обошел стул, на котором я сидел, и остановился напротив. Новые темные очки украшали лицо темного. Действительно украшали, потому что я уже видел его без них. Правильно делает, что носит. «Здорово, утопленник». Желать ему здоровья я не хотел и потому промолчал. «Перейдем к делу», — сказал он. «Я хочу знать, где известный тебе Лешак прячет камень». «Какой камень?» «Свят камень», — терпеливо сказал темный. «Он мне нужен». «Ничем не могу помочь», — сказал я. «Понятия не имею, о чем вы». За спиной саркастически хмыкнули. Темный, он же упырь, чуть приподнял голову, и воцарилась полная тишина. «Ты не понимаешь. Ты думаешь, что бессмертный Дункан Маклауд?» Издевательски, но вполне серьезным тоном сказал темный. «Это не так. Ты в этом убедишься, если не скажешь, где камень». «Я не знаю, где камень!» — крикнул я. «Какой еще камень?» «Может быть, скажешь, что и лешего не знаешь, и не видел?» В голове мигом созрела шутка. Видел в мультиках по телевизору, но вслух ничего не произнес. Не от того, что боялся, а потому что знал, никто здесь не оценит юмора. И место, куда я попал, отбивало способность шутить. Это было древнее помещение, скорее всего, выкопанное глубоко под землей, судя по ведущим вниз 22 высоким ступеням. Неотесанные булыжники выпирали из древней кладки, там и тут свет одинокой лампочки под сводчатым потолком отбрасывал пугающие фантастические тени. И тут я вздрогнул. У стоящего передо мной упыря тень была, а ведь в книгах, но мало ли что пишут в книгах. Что они знают о смерти после жизни? Здесь все по-другому. «Будь ты лжив, я выпил бы всю твою кровь», — нагнувшись ко мне, негромко прошептал упырь. Он выставил перед моим носом указательный палец, заканчивавшийся кривым и совершенно черным ногтем. Серая, едва заметная дымка вдруг заклубилась вокруг него, и я понял, что это магия. Магия смерти. Упырь склонил голову на бок, словно присматриваясь, и зашептал доверительно и страшно. «И ты бы все, все мне рассказал. Но ты мертв, тебе повезло». «Это точно», — подумал я, — «какое счастье». «Я не люблю долго ждать», — выпрямился упырь. «Где леший прячет камень?» «Не знаю», — сказал я, вдруг проснувшись ненавистью. «А знал бы тебе сказал». За спиной неопределенно хрюкнули. Я ожидал удара сзади и напрягся, но позади никто не двигался и, похоже, даже не дышал. «И там мертвецы», — подумал я. «Я могу убить тебя прямо сейчас, утопленник», — сказал упырь, убирая руку и дымящийся палец в карман дорогого пиджака. «Ты мне надоел. Но твоя смерть слишком легка для тебя. Не хочу, чтобы тебе досталось посмертие мученика. Нет, я не стану убивать тебя». Он сделал паузу и кивнул стоящим за спиной. «Заприте двери, не открывайте, пока я не велю. Без воды ты сдохнешь сам. Быстро и мучительно». Пока я переваривал сказанное, темный вышел. Те, кто стояли за спиной, тоже. Я повернулся, но успел заметить лишь одну широкоплечую фигуру, на миг заслонившую проем. Дверь захлопнулась, и только тогда я понял, на что меня обрек упырь, оставив без воды в заперти. Очень скоро я ощутил зуд, зачесалось все тело, казалось, по мне бегают тысячи тараканов, протаптывая дорожки в плоти. Я разодрал рубашку, посмотрел, и стало худо. Кожа покрывалась трещинами, усыхала, как усыхает вырванное с корнем растение. Только то сохнет незаметно для глаз, а я все видел. На миг возникла надежда, что меня пугают и скоро выпустят. Я не мог поверить, что умру и превращусь в прах. Я ведь уже умирал один раз. Это просто издевательство. Неужели стану усохшим трупом, как мумия Тутанхамона? Разложусь и рассыплюсь. Внутри разгорелся огонь. Внутренности пылали, невидимое пламя пожирало меня. Я ползал по полу, скручиваясь узлом и царапая ногтями стены. Нестерпимая боль уничтожила время и место. Мне казалось, я попал в ад, и мукам моим не будет конца. Лампочка на потолке превратилась в сияющий огненный шар, немилосердно жгущий лучами яркого света. Нет, это всего лишь лампочка, ее можно разбить. Я попытался подняться, чтобы дотянуться до солнца и повергнуть вселенную во тьму, но не устоял и рухнул на пол. Пришлось отдаться боли и замереть, ожидая конца, как избавления. «Воды, кто-нибудь, дайте воды!» Жизнь заканчивалась. Сознание мерцало и меркло, как лампочка от разряженной батареи. Глупая смерть, дурацкая смерть. Зато не выдал тайны, которые не знал. Пусть упырь позлится. Но злорадства не было, не было ни злости, ни прощения. Вообще ничего не было. Даже боль устала и оставила меня. Я с трудом приоткрыл глаза и посмотрел на усыхающее тело. Одежда обвисла. Я напоминал узника концлагеря, которого видел на старых кинохрониках. «Скоро иссохну», — подумал я, — «и рассыплюсь. Прах мы и в прах возвратимся». Больше я ни о чем подумать не успел. Тьма накрыла деловито и по-хозяйски. разом разрешив все проблемы. Глава 23. Я очнулся и увидел белый облупленный потолок. Затем надо мной склонилась голова Костика. «Ёб твою мать!» – с неподдельным чувством произнес он. «Просто охуеть, Андрюха, ты живой?» «Живой!» – по складам произнес я, приподнимаясь на постели, и это слово вызвало тучу эмоций. «Я жив, живой!» – мой взгляд скользнул вниз. Оказывается, я лежал не на постели, а на старой железной каталке, покрытой простыней. Вокруг стоят такие же каталки с бледными недвижными телами. «Это где я?» «В морге», — пояснил Костик. Он непрестанно оглядывался и прислушивался. «Жутко здесь, ты бы знал. И твой призрак где-то здесь должно быть». «Не бойся, я с тобой», — объявил я, спуская на пол ноги. Морг меня ничуть не испугал. Лежу, можно сказать, среди своих, чувствую себя, в общем, вполне неплохо, ничего не болит, зато ощущалась каждая косточка, скелет казался чужеродным проволочно-шарнирным устройством, внедренным внутрь каркаса из плоти. Еще зверски хочется пить, и кожа зудит, как у прокаженного. «Какой призрак!» «Здравствуйте, Андрей», — сказал знакомый голос. Я осторожно повернул шею, опасаясь, что проволочка внутри оборвется и голова отвалится. Ковров действительно стоял в бессменном камзоле и запомнившихся мне узких фронтоватых ботинках. Я рад, что мог помочь. Не хотел пугать молодого человека, но иначе было никак. «Здравствуйте, Павел Иванович, вы о Косте?» «С кем ты разговариваешь?» – спросил Костя. Он стоял с пустым ведром в руках. «С Ковровым, к которому ты ходил». «Он мне приснился, прикинь», — Костя провел рукой по лбу. «Посидеешь тут с вами, то в моргах ночуй, то мертвецы во сне». Приснился и говорит: «Иди в больницу на Литейном, в морг. Андрей там лежит. И скорее, говорит, иди, а то поздно будет». «Я не знал, сколько вы можете в таком виде находиться», — пояснил Павел Иванович. «Что с вами случилось, Андрей? Это упырь с вами так обошелся?» «Потом как-нибудь расскажу», — сказал я. Вспоминать о мучениях не хотелось. Я повернулся к Косте. «Как ты меня оживил? Водой?» «Водой, только не живой, обычно из-под крана», — нервно ухмыльнулся Костя. «Чем же еще? Целовать не стал уж, извини. Я же помню, что ты без воды ни туды, ни сюды. Вылил на тебя пару ведер, ты и зашевелился, а потом еще парочку вылил, потом еще». Друг тараторил безумолку, ночь, проведенная в морге, все-таки дает о себе знать. Вообще, Костя разговорчивый парень, особенно когда пиво выпьет. И в морге заночует. «Ты не представляешь, что я видел, когда тебя водой поливал, как в сказке. Ты бы на себя тогда поглядел, вылитая мумия, в Египет не ходи, просто пипец», – затараторил Костик. «Я тебя поливаю, вода в тебя уходит, прямо впитывается внутрь, вон простыня даже сухая. Сколько раз к умывальнику бегал, не вспомнить». Он продемонстрировал белое жестяное ведро, рука друга заметно тряслась. «Откуда вы узнали, что я здесь?» – спросил я Коврова, двигая затекшими суставами. «Странное ощущение, тело мое, а словно не мое». «Связис?» – с улыбкой ответил он. «Я понял, что расспросы будут лишними. Я еще нужен вам, Андрей? У меня очень мало времени». «Спасибо вам, Павел Иванович», – сказал я. «Огромное спасибо, не знаю, что еще сказать, я ваш должник». «Что вы», — сказал Ковров, — «это я вас благодарить должен. Это я ваш вечный должник». «Время», — проговорил Павел Иванович печально. «Казалось, его мало, а теперь совсем нет. Цените время, которое есть у вас, Андрей, и не бойтесь смерти, есть вещи пострашнее, и больше я вам помочь не смогу. Прощайте, Андрей, Бог даст». «Увидимся». «До свидания», — крикнул я. «Я еще приду к вам, обязательно приду». «Больше вы меня не увидите», — сказал он, махнув рукой, и прошел сквозь стену. Я не успел спросить, почему не увижу, и понял, Ковров же покинул кладбище, ведь он никогда оттуда не уходил. Порвались нити, связывавшие его с могилой, что-то изменилось, и теперь он уходил навсегда. Знал ли он, что случилось с Дарьей? Я думаю, знал. «Как ты проник сюда?» – спросил я Костю после долгой паузы. «Пришлось потрудиться», – не без гордости сказал Костик. «Повезло, в общем, а то б не знаю». Он вздохнул и поморщился. «Ну и духан здесь». «Формалин, наверное», – сказал я, припоминая то, что знал о моргах. «Где, говоришь, вода есть?» «Вон там», — указал куда-то в темноту Костик, — «там раковина». «Здесь сторож дежурит», — продолжал он болтать. «Я подошел и сказал, что хочу провести ночь в морге. Ну, типа, бзик у меня, поспорил с приятелями. Не хотел пускать, смеялся. Пришлось 500 дать, меньше не брал, и пузырь сверху, так что ты мне снова должен». «Сочтемся», — сказал я, улыбаясь. «Спасибо, Костя». Он впустил меня и дверь закрыл, сказал, если что, стучи, и знаешь, сколько я здесь страха натерпелся. «Не бойся мертвых», — уверенно изрек я. «Живых бояться надо». Я встал на пол и лишь тогда обратил внимание, что стою совершенно голый, как и положено мертвецу в морге. К большому пальцу ноги привязана картонка. Я сорвал ее и отбросил в сторону. «А где моя одежда?» Костя не ответил. «Костя, ты одежду мне взял?» Остановившийся взгляд и закушенная губа говорили красноречивее слов. «Не взял», — констатировал я. «Ну и как я отсюда выйду голый?» «Откуда мне знать, что ты без одежды? Полежи еще немного, я сбегаю», — засобирался Костя, но за дверью послышались голоса, и друг испуганно вздрогнул. «Блин, кто-то идет. Прячься под стол», — сказал я. Я послушно юркнул под каталку, я лег, как лежал, и накинул простыню так, чтобы свисавший край загородил приятеля. Дверь скрипнула, внутрь кто-то вошел. «Сейчас придут студенты из медицинского, у тебя все в порядке?» – спросил суровый начальственный голос. «Да, чего, все в порядке», – неуверенно ответил кто-то хриплым прокуренным голосом. Шаги раздаются то справа, то слева, видно, проверяющий обходит все помещение. «А это что? Ведро?» «А что оно здесь делает?» «Извините, Леонид Исакович, забыл, сейчас уберу». Я лежал тихо и слушал. Вдруг подумалось, что будет, если возьму и встану. Убегут или в обморок свалятся, а может и не испугаются. Здесь народ тертый, такого, наверное, навидались. Подумаешь, труп вскочил. Как же хорошо, что я жив. Почему тело без простыни? «Просто нету. Через 5 минут, чтобы все было как положено. Чья смена следующая?» «Пузырева. Скажу, чтобы не принимал, пока ты все не приведешь в порядок». Уверенные начальственные шаги удалились, и я услышал, как санитар или сторож шепотом выругался во след. Я приоткрыл глаз. Сторож приближался, озираясь по сторонам. «Эй, рокер, ты где? Влезай, сейчас студент придут». Подо мной зашевелилось, и Костик вылез из-под каталки. «Здесь я». «Молодец, хорошо спрятался, бугор не заметил», — похвалил санитар. «Ну как, понравилось? Штаны не доложил? А теперь вали отсюда, сейчас студенты придут. Давай-давай». Через щелочку в опущенных веках я видел, как Костик неуверенно оглянулся, словно ожидает меня чего-то. «Сейчас его выпроводят отсюда, и придут студенты. Еще резать начнут. Валить отсюда надо». «Чего огляд?» – не договорил санитар, округлившимися от ужаса глазами, наблюдая, как я поднимаюсь с каталки. «Хы!» – злобно гаркнул я, растопырив руки, и служитель морга без звука, как бревно, повалился на бетонный пол. Костя нервно расхохотался. Я соскочил с каталки и подбежал к санитару. «В обмороке. Очень кстати». Вдвоем мы вынесли санитара в подсобку и уложили на скамейку. Нехорошо грабить лежащего без сознания человека, но другого выхода нет. Сняв с него штаны, рубашку и обувь, я быстро оделся. Потом занесу шмотки. «Теперь валим», – произнес Костя. Мы открыли дверь и увидели коридор, за которым виднелись ступеньки лестницы. Выход. И услышали стук множества ног по ступеням. Студенты были на подходе. Мы переглянулись. Двое посторонних и тело в трусах, как бы не влипнуть. «Нет тела, нет проблемы», — вспомнил я бандитскую присказку и скомандовал Косте. «Хватай». Мы подняли санитара и втащили обратно. Моя каталка оставалась свободной, и мы дружно закинули бесчувственное тело на нее. Затем вернулись в предбанник и едва успели надеть висевшие на вешалке белые халаты. Вовремя. Дверь открылась, вошел седой мужчина лет 50, за ним толпились студенты в белых халатах. «Здравствуйте», – поздоровался он, – «мы как договаривались». «Да, да», – сказал я, – «проходите, мы вас беспокоить не будем». Мы с Костей бочком протиснулись мимо будущих медиков, не без улыбки разглядывая напряженные улыбки девушек. «Не бойтесь», – не удержался я от напутствия, – «ничего не бойтесь, даже если мертвецы вскочат и начнут кричать». Костя фыркнул, девушки сдержанно заулыбались, и мы все ускоряющимся шагом устремились к выходу. Достигнув лестницы, я услышал пронзительный визг. А может, мне послышалось. Выбравшись из морга, мы уложили халаты на скамейку у двери и быстро пошли прочь. «Спасибо, Костик, ты настоящий друг», – без конца повторял я, так что приятель совершенно смутился и не знал, куда деться от бесконечной хвалы. «Да ладно», – довольно отвечал он, – «куда идем-то?» «Ко мне», – сказал я, – «только мне надо искупаться, а то не дойду». Чувствовал, что сил просто нет. Нескольких ведер воды, вылитых Костиком, мне было маловато, а на улице изматывающая жара, проклятое солнце печет, превращая кожу в сухую коросту. Как только Костик в кожаных штанах ходит. Раб имиджа, а еще говорит о свободе. «Здесь фонтанка рядом», — сказал Костя, когда мы вышли на Литейный. «Пошли быстрее, сейчас помру и снова в морг отвезут». Мы побежали в сторону цирка. Там, на набережной, помню, были спуски к воде. Я направился к ближайшему, скатился по ступенькам и прямо в одежде полез в воду. «Ты че в одежде-то полез?» — испуганно спросил Костя, оглядываясь по сторонам. «Ничего, высохнет», – пробормотал я, погружаясь с головой. Здесь было неглубоко, но я полностью ушел под воду. Кайф. Мне сразу полегчало. Вода оживляла меня, наполняя силой каждую клеточку. Этот медленный оргазм тянулся долго. Я совершенно забыл о Косте, и мне наплевать, что думают прохожие. Из экстаза вывела чья-то рука, схватившая за ворот, рванувшая вверх. Я открыл глаза. Вдоль парапета выстроилась приличная толпа зевак. «Приняли за утопленника», – догадался я. «А я он и есть. Сила переполняла меня, хотелось сделать что-нибудь хорошее». «Вылезай, менты», – пыхтел Костик. Я повернулся и увидел сбегавшего по лестнице милиционера. Лицо его показалось знакомым. «Это же тот самый». «Отпусти», – произнес я таким тоном, что Костик немедленно выпустил меня. Я снова погрузился в фонтанку. «Ты чего его выпустил?» – раздался голос стража порядка. «Тащи! Сам и тащи!» – к моему удовольствию ответил Костик. Друг отошел в сторону и смешался с зеваками. Меня схватили, пытаясь вытащить на берег. Я открыл глаза, мент изумленно уставился на меня. Он, наверное, считал меня трупом. И к тому же узнал. «Я же говорил, из-под земли достану!» Доблестная милиция рванула меня за рубашку. «А ну, вылезай!» «А из воды не достанешь», – радостно ответил я и еще добавил от души. Милиционер побагровел. Перед аудиторией терять лицо было нельзя. Он перехватил меня за волосы и потащил. Этого я и ждал. В воде утопленник сильнее любого смертного. Я выпрыгнул, как дельфин, схватил мента за китель и сдернул в воду. Толпа ахнула. Не дожидаясь, пока страж порядка вынырнет, я одним махом выскочил на берег. Оглянулся. Мент стоял в фонтанке мокрый до нитки и ловил уплывавшую фуражку. Приметив Костю, я кивнул ему и рванул через мост на другую сторону. «Пусть догоняет, если сможет». Через минуту я стал совершенно сухим, и на меня никто не обращал внимания. Мы воссоединились на Белинского и вырулили на Литейный. «Как хорошо жить», — повторял я про себя, с улыбкой разглядывая сияющий в солнечных лучах город. Но старался идти в тени. «Вот мой дом, моя парадная». «Здравствуй, Андрей». На скрежет ключей в замке в коридор вышла соседка. Она работала в смену и сегодня, видимо, была выходной. «Ты где пропадал?» «Гулял», – механически ответил я. В голове что-то щелкнуло, и эйфория развеялась. Я вспомнил о времени. Сколько я пролежал в морге. «Здравствуйте», – поздоровался Костик. «5 дней?» – неодобрительно произнесла Наталья Сергеевна. «Я устал на звонки отвечать. Где Андрей? Да когда придет?» «Это я звонил иногда», – попытался выручить Костя. «Зачем? Ей какое дело? Она же не моя мама». «Какое сегодня число?» – повернулся я к Косте. Он опешил и задумался. Соседка покачала головой и ушла на кухню. «Какое число?» Мой вопль едва не сбил Костю с ног, а он схватился за мобильник. «Вот, 24 июля». Я открыл дверь в комнату, вошел и рухнул на диван. Все пропало, времени почти не осталось. Темный украл мое время. И Юлька, она же убежала тогда, мне надо извиниться, все объяснить. А я пропал. Что она подумает? Будь ты проклят, упырь. «Что с тобой, Андрей? Может, воды?» – предложил Костя, но я лишь вяло махнул рукой. «Какая вода? Теперь вода не поможет. Через сутки с небольшим я исчезну. Проклятый упырь! Он не смог убить меня, зато отнял последние дни». Сбиваясь с пятой на десятой, я рассказал Косте о своих злоключениях. Стало как будто легче. «Да, Кинг отдыхает», – проговорил Костик, когда я закончил. «С Юлькой тебе будет непросто. Ты в жизни не объяснишь, откуда у тебя в ванной голая тетка взялась. Это я и сам понимаю. С другой стороны, она ведь тебя не в постели застукала», – оживился Костик. «Мало ли кто у тебя в ванне моется. Квартира-то коммунальная. Скажи, новая соседка». «Анфиса заигрывать со мной стала», – вздохнул я. «У Юльки на глазах». «Ну и что? Ты же не набросился на нее, так что с Юлькиной стороны явный перегиб». «Вот ты и попробуй ей это объяснить». «А ты пытался?» «Нет, потому что это глупое оправдание». «Вообще-то да. Лучше не оправдываться, не поверит. Я девчонок хорошо знаю. Проще сказать, что ей это приснилось. Скорее поверит». «У меня мало времени, Костя, а я с Юлькой рассорился. Мне она нужна, пойми, очень нужна. Помоги, Костя, мне больше некого просить. Мне надо с ней встретиться. Придумай что-нибудь». «Ты ее телефон помнишь, а то я куда-то засунул?» «Конечно». «Давай». Костя достал мобилу и набрал номер. «Алло, Юль, привет. Как дела?» «Че унылая?» «А, слушай, хочешь, я тебя с парнем познакомлю? Знакомый есть, влюблен в тебя по уши, а подойти стесняется. Не любишь стеснительных? Он не стеснительный, он принципиальный. Если видит, что девушка встречается с кем-то третьим, не лезет, да. Кстати, тоже Андреем зовут, так что не перепутаешь. Красивый, как я. Хочет встретиться. Не можешь?» «Почему? Да ладно». Я понял Костин маневр и воспрянул духом. Но чем дольше он с ней разговаривал, тем больше я хотел, чтобы наша встреча не состоялась. «Ну смотри, как хочешь». Костик выключил телефон и посмотрел на меня. «Не вышло, извини, старик». «Ничего», — сказал я, — «так даже лучше. Все нормально. Спасибо тебе, Костя. Дальше я сам». Я поднялся с дивана. «Все, решил». «Ты куда?» «Сам знаешь». Я сунул ноги в туфли, открыл дверь и помчался по ступеням. «А если ее дома нет?» – крикнул вслед Костя. Я не ответил. Я бежал к Юльке. Глава 24. Через два квартала я задохнулся и пошел пешком. Задохся не от того, что трудно дышать. Я давно не дышал, просто враждебная среда стремительно высасывала силы. Но я дойду. Времени жить почти нет, но объясниться хватит, лишь бы никто не помешал, и лишь бы Юлька была дома. На улице можно нарваться на мертвецов упыря, но я не боюсь. Сейчас день, и потом от одного я всегда уйду, а засады не будет. Они ведь думают, что уничтожили меня. Чем ближе была цель, тем сильнее лихорадило. По сути, сейчас я должен не просто признаться в смерти, я должен отречься от любви, потому что какая любовь, когда Юля здесь, а я скоро буду там? У любви должна быть перспектива, быть будущее. Со мной его не будет, это факт. Я не могу заставить ее страдать, но иначе не получится. И я не могу исчезнуть просто так. Я должен проститься. Вот и дом. Я собрался силами и вошел. Ступени ведут на Голгофу. Дверь, номер 42. Звонок пронзает насквозь, как же громко. «Кто там?» «Это я, Юля». Дверь открылась, мой ангел стоял на пороге. «Ангел и демон», — подумал я. Она смотрела так, что я пал духом и ничего не говорит. «Хочет, чтобы я сказал. Что ж, за этим я сюда и шел». «Юля», — начал я, — «Юля». Кроме ее имени ничего в голову не приходило, и я замолк. Что сказать, как объяснить, что я не виноват в том, что не сдержал слова? Как? Сказать, что меня схватили мертвецы и пытали в каком-то склепе? Потом попал в морг, а призрак Ковров приснился Косте, сказал, где искать мой труп, и Костик воскресил меня водопроводной водой. «Андрей, что с тобой?» – спросила она, спросила строго, даже жестко. «Она никогда так со мной не разговаривала. Чем мне оправдаться? Скажу правду, а не будет ли хуже?» «Ничего, я... Ты снова мне соврал, ты обещал и соврал». Юлька собралась захлопнуть дверь, но я успел просунуть ногу. «Уходи, «Не уйду, прости меня, Юля, я не хотел, честно, я пришел все объяснить». «Ты болен, Андрей», — сказала она. «Ты понимаешь это? Ты болен. Ты говоришь, что с тобой все в порядке, но это не так. Ты давно обманываешь меня. Я не могу так больше, понимаешь? Ты постоянно куда-то исчезаешь. Никто не знает, где ты. У тебя пропадают телефоны. Ты не отвечаешь на звонки. Ты врешь мне. А я не хочу общаться с лгуном». Я слушал, и мне было горько. Шел за участием, а получил причастие. «Я давно подозревала, но ты всегда говоришь, что все в порядке. Я верила, а ты радуешься. Думаешь, нашел дурочку, а все же видно, что ты другим стал. Все замечают». «Это уже интереснее», — подумал я, — «кто и что заметил. Понимаешь, Юля, мне очень плохо». «Плохо? А мне, думаешь, хорошо? На встречу со мной у тебя времени нет, а дома голые бабы в ванной стоят». «Я думала, ты сильный, а ты двух слов правды сказать не можешь. Думаешь, никто ничего не видит. Денег у тебя нет, ты нервный стал, раздражительный, пить постоянно хочешь, высох весь, потемнел. Постоянно где-то пропадаешь, врешь мне. Надо быть полной дурой, чтобы не понять, что ты наркоман». Юлька расплакалась. Я молчал, я был в шоке. «Да, Юлька права, права во всем, кроме вывода. Как там говорил Шерлок Холмс доктору Ватсону? Вам надо было поставить плюс, а вы поставили минус. А что, это тоже вариант?» – тихо подсказал кто-то внутри. «Она думает, что ты наркоман, вот и согласись. Она тебя прогонит, и ты тихо исчезнешь из ее жизни. Ты же не хочешь ее травмировать. Вот так и сделай. Но не могу назваться наркоманом, не хочу, позорно это. Лучше без вести пропасть». «Я люблю тебя, Юля», — сказал я внезапно севшим голосом. «Можно я войду, пожалуйста? Я все тебе расскажу». Юлька всхлипнула и посторонилась. Я вошел в коридор и закрыл дверь. Не могу я говорить с ней об этом на лестнице, не здесь. Я вошел и затоптался. Обувь снимать неловко, еще обидится, что я так в наглую. Тем более Юлька в таком состоянии, это потому что любит, вдруг подумал я. И мне тут же стало горячо. Словно с мороза в баню вошел, в самую парилку. «Разве можно любить и врать?» – спросила она. «Все наши знали, что ты не врешь, уважали тебя. А мне ты врал». «Я не наркоман», – сказал я окрепшим голосом. «Даю слово и не вру, я...» «Говори же, ну, язык предательски отнялся. Ну, скажу я правду, она же первая высмеет меня, а Костик и то поверил с трудом». «Какие русалки, какой леший, сказки пришел рассказывать. Бред наркоманский. Сейчас перед ее глазами я забыл о том, что живу предпоследний день». Юля ждала, что я скажу, а я мялся, и тут в дверь позвонили. «Ты кого-то ждешь?» – спросил я, радуясь, что опасный момент отдален хотя бы ненадолго. «Мне нужен тайм-аут». «Нет». «Тогда не открывай». Мне стало тревожно. Предчувствие чего-то ужасного сковало мысли. Кто там может быть? Милиция, упырь, а может, пес-утопленник? Если б сердце было живым, оно стучало бы со скоростью пулемета. «Почему?» – удивилась Юлька. «Мало ли кто это, может, почта, я посмотрю». Она подошла к двери и посмотрела в глазок, повернулась ко мне. «Там соседка». Я облегченно выдохнул. Юля открыла, на лестничной площадке стояла какая-то женщина. Я ее не узнал, но тревога кольнула изнутри. Глаза ее показались знакомыми. Я никогда не видел Юлиной соседки, но эти глаза... «Нет ли у вас немного соли?» – спросила она, и голос знакомый, сплошное дежавю. «Есть», – сказала Юля и пошла на кухню. «Проходите, я сейчас». Женщина прошла в коридор и остановилась. Мы соприкоснулись взглядами, и я все понял. Тело соседки поплыло, как расплавленная свеча, одежда и лишние килограммы стремительно сползали, растворяясь в воздухе вместе с одеждой. «Это я», — сказала Анфиса. «Чего тебе надо?» «Тебя». «Оставь меня в покое», — прошипел я, догадавшись, что русалка следила за мной и выследила. Еще не хватало, чтобы Юля увидела ее снова, выставить за дверь, пока она не вернулась. «Вот соль», — сказала Юля, выходя из кухни. «Сколько вам нужен?» Нагая русалка бесстыдно улыбалась. Соль выскользнула из рук. «Ох, плохая примета», — вздохнула Анфиса. «Правда, Андрей?» «Кто вы?» «Андрей», – ошеломленно проговорила Юля, – «где, почему вы голая?» «Русалка я», – представилась Анфиса, – «потому и голая. А что, разве не хороша?» Она рассмеялась так звонко и так естественно, что даже слепой признал бы: «Да, хороша». «Какая русалка?» – выдавила Юля. Я стоял, не зная, как прекратить бессмысленный и опасный разговор. Силы вытолкнуть Анфису за дверь или спустить в унитаз. «Речная. Еще морские бывают, но у них хвост рыбий», – пояснила Анфиса. Ее развязная болтливость настораживала еще больше. Чего она добивается? «Что ты удивляешься? Разве он ничего тебе не сказал?» «О чем?» «О том, что он мой. Поняла, девчонка, я его утопленником сделала. Если еще тебя с ним увижу...» «Замолчи!» – крикнул я. «Утоплю», – спокойно закончила Анфиса. «Забудь его, он мертвец». Расширенные глаза Юльки обрели осмысленное выражение, она повернулась ко мне. «Андрей, а она сошла с ума, надо скорую». «Нет, это бесполезно, ни скорая, ни милиция ее не остановят». Анфиса кинулась на кухню, мы с Юлькой стояли молча, ничего не понимая. Вернее, не понимала она, я же приготовился, зная, на что способна русалка, и на всякий случай встал между ней и Юлькой. «Так ты не веришь? Смотри!» В руке Анфисы появился нож. Она замахнулась, я бросился на нее, чтобы защитить Юльку, но ошибся. Анфиса ударила меня. Юля закричала. Я стоял с ножом в груди, не зная, что делать. Судьба предоставляла отличный шанс пасть замертво и скончаться на руках любимой, не терзаясь душевными муками и ничего не рассказывая. Впрочем, Анфиса могла испортить игру. Она все предусмотрела, и я не знал, что делать. «Ну, что ж ты не падаешь, ты ведь убит», – язвительно сказала Анфиса. «Не бойся», – обратилась она к трясущейся Юльке. «Он давно мертвый». «Ему все равно, не больно даже, правда, Андрей?» Я вытащил нож из груди и бросил на пол. Анфиса усмехалась, глядя, как я подбираюсь к вжавшейся в стену Юльке. «Смотри, у него и крови-то нет, он мертвец, поняла? Мертвец!» Русалка засмеялась, и я с силой оттолкнул ее в сторону. «Юля, не верь, я живой, все не так, как тебе кажется!» В голове царил полный хаос. «Зачем я тянул и сразу не рассказал все? А сейчас, как дурак, открещиваюсь от очевидного». Юля открывала рот и не могла произнести ни слова. Я представлял, что она чувствует. На ее глазах зарезали человека, а он стоит, как ни в чем не бывало, и разговаривает, словно его ударили пальцем, а не ножом. «Он утопленник. Смотри, он тебя в воду утащит. Будешь такой, как я!» Истерично крикнула Анфиса, и я не выдержал. Повернулся и бросился на нее. Но русалка не отступила, а неожиданно прыгнула навстречу, прижавшись и повиснув на моем теле. Мы с грохотом упали на пол. Я схватил ее за горло и тряс, сжимая изо всех сил. Анфиса клокотала пережатым горлом. Я не сразу сообразил, что она смеется. Я не мог задушить мертвеца, который не дышит. Тогда я оставил ее и смотрел на Юлю. Она пятилась к двери. Глаза широко раскрыты и безумные. «Юля», – произнес я как можно мягче, хоть это было и нелегко. «Не верь ей, я жив, я живой, я тебя люблю». «Бабушка правду говорила», – прошептала она, нащупала замок и выскочила наружу. «Это неправда, не слушай никого», – закричал я во след. «Я живой». Ответом был топот ног по ступенькам, бежать за ней не было сил. Я вернулся, намереваясь схватить Анфису и четвертовать ножом, на куски порублю. Но в квартире тихо, лишь в ванной журчит вода. Я кинулся туда, чувствуя, что опоздал. Хитрая Анфиса вновь вовремя смылась. За 200 лет она овладела магией лучше меня, простого утопленника. Но самое страшное не это. Уйдя так, тем же манером, Анфиса могла вернуться, едва кто-то откроет воду. Юлька была в опасности, а я не знал, как ее защитить. Глава 25. К «Как уберечь Юльку? Я думал, что Леший знает ответ. Во-первых, он старый и мудрый, во-вторых, наверняка знает, как противостоять колдовству водяного, ведь прогонял же он жуткого пса и остальную нечисть. И еще о камне надо спросить. Я должен знать, из-за чего меня упырь мучил. Только ночи не дождаться, днем Леший не покажется». Остаток дня я тупо убивал, слонялся по комнате, глядел в окно, стараясь запомнить вид из него, словно уезжал далеко и надолго. Пил воду, смотрел телевизор, поражаясь тому, как бездарно тратят время те, кто делает такие передачи, и те, кто их смотрит. Пролистал несколько книг, думая, что все написанное в них чушь, хотя бы потому, что их авторы понятия не имеют о таких, как я, о целом мире мертвых, существующим у них перед носом. Тогда что вообще они знают о жизни? Знают, что смерть может быть не концом, а продолжением такой же частью жизни, как детство или старость. Это был мой предпоследний день, завтра последний. Затем я исчезну для живых и окончательно перейду в мир мертвых. Так заведено, но я все равно не хочу в это верить». В детстве мне нравилась сказка о двух лягушках, упавших в крынку с молоком. Одна сложила лапки и утонула, а другая молотила всеми конечностями, пока молоко не сбилось в масло и выскочило из кувшина. Всю жизнь я старался быть такой лягушкой. Если не взять умом или знанием, брал трудолюбием и усидчивостью. Я мог заставить себя просидеть неделю за конспектами, если это было нужно, зубрить, не выходя из дома, не поддаваться на уговоры Костика или Пита сходить поколбаситься. Да, я был целеустремленным. Был. Вот уже в прошедшем времени о себе говорю. А как еще говорить о мертвом? Я включил магнитофон, и мертвый Фредди Меркьюри запел бессмертную «The Once to Live Forever». Как мило! И как вовремя. Я вспомнил, как торчал от песни раньше, размышляя о вечности, которая мне, молодому парню, была, в общем-то, ни к чему. И сейчас не нужна, дали бы дожить свое. И вспомнил об Архипе, ведь он первый сказал о камне. Правда, быстро прикусил язык, но я запомнил. Не знаю, как Леший, но Архип не станет скрывать от меня эту тайну. Не должен». И уловки Анфисы обязан знать. Он мне не откажет, не в том он положении сейчас. Чем ждать ночи, лучше сплавать к Архипу. Я быстро оделся, выпил воды на дорожку и устремился в сторону фонтанки. Меня била дрожь. Быть может, сейчас я узнаю что-нибудь обнадеживающее. Быть может, еще будет шанс выбраться из этой загробной мути. Я нашел спуск, где рядом со ступенями на воде покачивались несколько катеров. Если аккуратно пробраться между ними и нырнуть, никто ничего не заметит. Не хотелось поднимать шум и шокировать случайных прохожих, ныряя в фонтанку в одежде. Но не вышло. Навстречу неожиданно поднялся детина в тельняшке. «Ты куда?» Я остановился. Объяснять что-то типу, скошенному лбу которого позавидовал бы неандерталец, я не собирался. «Никуда, посидеть хочу». «Сиди в другом месте», — недобро проговорил Мариман. «А здесь не надо. Твоя, что ли, пристань?» «Иди, сиди в другом месте», — он выразительно повел плечами. «Что непонятно?» «Непонятно», — с вызовом сказал я. «Ну и что он мне сделает, утопит?» Из ближайшего катера белого с хромированным иллюминатором донеслись крики и женский смех. «Гуляете?» — спросил я. «Гуляем, и ты гуляй». Отвернувшись от громилы, я демонстративно подошел к краю набережной и стал всматриваться в иллюминатор. Похоже, там проходила оргия. «Чё, не понял?» Он схватил за рукав и дернул, разворачивая к себе. Этого я и ждал. Покачнувшись, я издал театральный вскрик и повалился в воду. Надо отдать должное морячку, реакция у него была отменная. Он почти удержал меня на пристани, но, чтобы не упасть самому, выпустил из захвата. Я упал в воду между катерами и ушел на дно. Там прошептал заклятие, сделавшись невидимым, и быстро поплыл в сторону обводного. «Пусть теперь ищут», – злорадно подумал я. Хоть Архип и сообщил новый адрес, найти утопленника оказалось непросто. Раньше я не часто бывал в этом районе, под водой и вовсе никогда. И, проплывая по фонтанке, часто высовывал голову наружу, пытаясь сориентироваться. Повезло, что зрительная память хорошая, к тому же перед путешествием просмотрел карту города и прикинул, как плыть по фонтанке и направо в Крюков канал, а там по прямой. Других ответвлений от фонтанки нет, и Крюков канал я нашел без проблем. Канал узенький, даже фонтанка казалась мне небольшой, а тут я чувствовал себя рыбой, попавшей в трубу. Крюков был мелковат, но, в общем, относительно чист и прозрачен. Спустя 15 минут я выплыл на перекресток Крюкова с мойкой и осторожно высунул голову. Справа мост и гранитная набережная, прямо по курсу лежит покрытый травой покатый берег Новой Голландии. Мне надо налево. Там должна быть какая-то арка. Через 200 метров я вновь вынырнул и радостно улыбнулся. Арка была прямо надо мной. Наполовину прикрытая разросшимися деревьями и кустами, огромная красная арка с красивыми полукруглыми нишами и лепниной напоминала триумфальные ворота. Белые ионические колонны поддерживали ее, нависая над узкой, одетой в гранит протокой, за которой виднелся маленький мостик и какой-то сад. Я проплыл туда, оказавшись в небольшом искусственном озере. Найти утопленника в заросшем водорослями водоеме было непросто, особенно если он сам не хочет встречаться. Я рассчитывал, что Архип узнает меня и не станет прятаться. Так и случилось. «Здорово, Андрюха!» «Здорово, Архип!» Мы пожали друг другу руки. Мне показалось, утопленник стал лучше выглядеть, если так можно сказать о мертвеце. «Как ты здесь?» «Хорошо», — сказал Архип. «Хорошо, когда свободен и никому не должен». «Это точно». «Вот думаю, не уйти ли из Невы? Мало ли речушек в округе. Не о всех Водяной знает. И мне много не надо. Буду жить сам себе, господин. И ты так сделай. Может, вместе и уйдем?» Я промолчал. «Там видно будет». «Архип, дело у меня к тебе очень важное». «Ну, садись тогда. Дело спешки не любит». Мы уселись на дно. Трава надежно укрыла нас от людей и нелюдей, над головой красиво переливалась сполохами света водная рябь. Небо так не могло. «Архип, расскажи мне о камне». «О каком камне?» – запнулся Архип, и я понял, что он точно что-то знает. «О свят камне. Однажды ты говорил о нем, я помню, мне очень надо знать». «О нем слизень не велел рассказывать». «Брось, Архип», – жестко сказал я, – «плевать на слизни, еще неизвестно, может, это он хотел тебя убить». «Нет, это Анфиса сделала», – убежденно сказал утопленник. «Я знаю, и мы еще посчитаемся». «К черту Анфису, ты расскажешь о камне или нет?» Мне стало неловко за истеричный тон, но подействовал он убедительно. Старик почесал подмышкой. «Ладно, расскажу». Ничего конкретного я не узнал, откуда взялся свят камень, никто не ведает, из людей о нем вообще никто не знает, живому существу не дано познать его силу. Для живых он просто странный булыжник. Но известно, что сила в нем способна море из берегов поднять или гору обрушить. Еще Архип знал, что раньше камнем владел слизень, теперь лишак. А кто раньше, неведомо, да мне и наплевать». Меня интересовало одно, если камень настолько могуч, то может ли он меня живым сделать? «Никто пределов его силы не знает. Ни я, ни сам Водяной», — сказал Архип. «А тебе зачем?» «Надо». «Неужто где спрятан, знаешь?» «Вроде того». «Если камнем завладеешь, многое сможешь». Утопленник изучающе посмотрел на меня. «Ты у лешего, что ли, камень украсть надумал? А, смотри, многие пробовали. Слизень часто утопленников к нему посылал. Да все сгинули. Лешак поубивал. Не ходи, даже не думай. Леший голову оторвет». Я улыбнулся. «Думаю, мне это не грозит. И воровать я не собираюсь. Договоримся». «Я хочу знать, может ли камень живым сделать. Больше мне ничего не нужно, Архип». «Думаю, свят камень все может». «Эх, да зачем тебе живым становиться? Чем так-то плохо?» — всплеснул длинными руками утопленник. «Хватит, Архип», — прервал я старика. «И тебе уже говорил. Да никто из нашего брата не воскресал. Никто. Не помню такого. Слизень, когда камнем завладел, невой править стал, и ты бы мог. Да леший не отдаст. А если отдаст? Архип недоверчиво глянул, скривился. Если найдешь камень, иди к сфинксам, подумав, посоветовал Архип. Они все знают. Я вспомнил, как спрашивал египтян, а те ухмылялись и несли чушь. «Ничего они не знают, твои сфинксы, ерунду говорят какую-то». «Ты что? Знают? Все знают?» – замахал руками утопленник. «Только спросить надо правильно. 100 раз подумай, потом спроси». «Кстати, Архип, давно хочу узнать. Когда я на дне оказался, слизень сказал, что моя эта жизнь его волей дана. Это как?» «Если знаешь, кто где тонет, если силу имеешь, успеешь душу в мертвом теле оставить. Я тебя не учил, ты сам не захотел. А многие это умеют». «И Анфиса?» «Анфиса лучше всех. Значит, правда, что это она меня». «Спасибо, Архип. И еще одно. Девушка у меня осталась». Старик выжидающе смотрел, когда я продолжу, но слова давались нелегко. «Я боюсь за нее, Архип. Анфиса может прийти к ней. Она что угодно может сделать». Мертвец кивнул. «Анфиса может». «Что мне делать, Архип? Ведь она мне не поверит». Чтобы он понял, я вкратце описал последнюю встречу с Анфисой. «После такого, да, не поверит», — усмехнулся утопленник. «Не знаю. Вот народ пошел, ничему не верит, даже глазам своим. Чтобы Анфиска к ней не пролезла, надо заклятие охранное знать. Тебе могу сказать». Мое лицо вытянулось от страха и досады. Я не могу все время быть рядом с Юлей, тем более после всего, что случилось. «Ты подожди маленько», — сказал Архип. «Скоро Анфиса не будет тебе досаждать. И никому не будет». Больше старик ничего не сказал. Так и не успокоившись, я попрощался с ним. Выбравшись из обводного, я пешком пошел до Чернышевской. Метро уже не работало, проще и ближе проплыть по Неве до набережной и пройти всего ничего, но с недавнего времени я опасался появляться в реке. В обводный канал слуги слизня заглядывали редко, кроме Анфисы я никого и не видел, в реке же их полно. Я пролез в дыру и пошел знакомой дорожкой. Вот здесь я встретил Лешака первый раз. Ох, и напугался я тогда. Тут он меня от русалки спасал. «Леший!» – тихонько позвал я. «Леший!» Тишина, лишь тихо шумят листья на дубах и кленах. Я прошел дальше к воде, вспоминая, как отбивался от упаренышей, а леший помог. Прямо в одежде я прыгнул в воду и постоял, пока тело не подпиталось влагой. Хозяин парка не объявлялся. Я вылез из пруда. «Леший, покажись!» – кричать громче я побаивался. «Еще настоящие сторожа набегут, а мне это не нужно». Хозяин не отзывался. «Батюшка леший», — сказал я тихо, разумев, что криком ничего не добьешься. «Явись, пожалуйста, прошу тебя, без...» «Ну а что раскричался?» Из-за дерева выступила знакомая фигура дедушки в старинной, как из исторических фильмов, одежде. «Че тебе снова, утопленник?» «Поговорить надо. С русалками вон разговаривай или с водяным. Че ко мне пришел?» «Я же говорил, что не слуга слизню и в Неву не хочу». «А мне что до того?» Пожал плечами старик. «Не хочешь разговаривать? Ладно». Я прошел мимо старика и демонстративно сел на скамейку. «Не уйду, пока не поговорим». «Вот и делай людям добро», проворчал Лешак. «Сразу нагличают». Он раздался в плечах, вырос и погрузнел. Одежда исчезла, обнажая волосатое мускулистое тело. «Пугнуть хочешь? Пугай, только я пуганный. Я знал, ничего он мне не сделает». «Надоело старичком оборачиваться», — сказало чудище, хлопаясь рядом на лавку. Старые рейки жалобно хрустнули и просели. «Тебе ведь все одно не испугаешься». «А ты молодым обернись». «А ты голиком по городу пройдись», — язвительно проговорил леший. «Не к лицу мне молодым становиться, понял?» Он заложил ногу на ногу, покачивая увесистым копытом. Я кивнул, понятно. «Что-то часто захаживать стал. Че теперь надо?» «Совет нужен», — без обиняков сказал я и рассказал все, как было. Лешак слушал, изредка хмыкая и почесываясь черными загнутыми когтями. «Значит, изгой ты», — сказал он. «Ну и как же жить, думаешь, где? В городе тебя упырь достанет, в воде слизень сидит. Куда пойдешь? Разве что на небеса. Да тебе и осталось-то». «Знаю», – процедил я. «А людям откроешься», – продолжил хозяин парка. «Они тебя первого сожгут, как тварь поганую, я-то знаю», – произнес он даже с удовольствием. «Сколько раз уже видел». «Не любишь людей?» «А за что мне людей любить?» – проникновенно спросил Леший, и с каждым словом голос его рос и крепчал. «Кто меня леса лишил? Кто город на моей земле построил? Не люди! Кто зверя побил без жалости, птицу всю повывел? Не люди! Кто землю грабит и насилует, или она только вам принадлежит?» Стыд лег на мои плечи, я сгорбился и склонил голову, опасаясь глядеть Лешаку в глаза, ведь правду говорил. Я никогда не бил зверя, не травил землю и не глушил рыбу. Но стало стыдно, словно это делал я, и уже не совета я искал, а провалиться сквозь землю хотелось. «Так-то вот», — подытожил Лешак. «Так что ты хотел, малый, сказывай». Я подумал, начинать с расспросов о камне будет по меньшей мере неправильно, еще раз гневу или совека раньше времени. Я знал, что свят камень тайно, иначе о нем и его свойствах знали бы все. «Исчезну я скоро. Ты знаешь, ты и в сад к себе не пустишь. Я бы в пруду пожил, а то мне в него нельзя. Пустишь?» Леший изумленно поглядел на меня и захохотал. «Ха-ха, хитер-бобер. Сначала жалится, как бедного упырь чуть не порешил, потом в озеро пусти, а дальше, глядишь, меня старого выселишь. Ну, насмешил». Он долго смеялся, я подумал, что это хороший знак. «Это мой лес, я в нем хозяин, и второго не будет». Закончив смеяться, проговорил Лешак. «Понял, утопленник. Как помру, делай, что хочешь, а пока...» «Тогда хоть скажи, что это за камень, из-за которого упырь меня чуть не убил?» Лапы мигом сомкнулись на моем горле. Будто 10 опасных лезвий разом приставили к коже. Я замер, но невольно сглотнул. Когти бритвы врезались в плоть. «Кто тебя подослал про камень выведывать?» «Никто. Должен же я знать, за что меня упырь мучил, чуть не убил. Что за камень?» Леший долго всматривался в меня, а я понял, что надо смотреть ему в глаза. Тогда он увидит, что я не врун и не лазутчик. Взгляд, брызжущих зеленым огнем зрачков, был страшен. Они выворачивали наизнанку, шарили под кожей и копошились в кишках. «Ладно». Когти лезвия разжались, и я невольно прикоснулся к шее. «Вижу, что не врешь. Но кто ты есть, чтобы я тебе о камне рассказывал? Какой мне прок?» «Давай я за водкой сбегаю», — спонтанно брякнул я. Лешак заливисто захохотал. «Это по мне. Давай неси, тогда и поговорим». Я попил из пруда и отправился к метро. Денег не было, но есть и золотая цепочка. Все равно она мне там не понадобится. Труп он и есть труп, что с золотой цепочкой, что без. Я набрался решимости и опустился в полуподвал. Сколько она может стоить? Пару тысяч. Наверное, можно выручить, но здесь ведь не ломбард. Продавец следил за мной, пока я рассматривал витрину с водкой. «Подсказать?» – снисходительно спросил он. «Неделю назад мне удался грабеж, но повторять прошлый сценарий не хотелось. Может, интуиция, может, еще что-то подсказывали мне, что не стоит. Две бутылки литровых. Вот этой». Продавец поставил водку на прилавок и склонился над кассой. «Ой», – громко сказал я. Продавец поднял глаза. Я виновато улыбнулся, шаря себя по карманам. «Деньги забыл. Что ж делать? Позарез надо». Продавец пожал плечами. Мои руки потянулись к шее, я быстро снял цепочку. «Слушай, цепочку отдам. Она золотая, настоящая. Очень надо, понимаешь?» Глаза продавца разглядывали цепочку, я понял, что он принимает решение. Он взял цепочку и внимательно рассмотрел. В этот миг его лицо изменилось, приняв совершенно иное выражение. И я понял, что ему не впервой. Ни я первый, ни я последний. «Ладно, бутылку дам. Одну». Я не стал спорить. Я просил две, чтобы иметь возможность торговаться. Этого не потребовалось. Я взял бутылку и направился к выходу. Вслед мне раздалось стрекотание кассы. Цепочку жаль, но я понял одну вещь. Ценить надо то, что помогает тебе здесь и сейчас. Все остальное человеку не нужно. Не стоит думать о вещах и жалеть их. Они всего лишь слуги, не друзья. Я быстро добежал до сада, пролез в дыру и устремился к скамейке, где оставил лишака. Он был там. «Принес?» – спросила волосатая морда, поворачиваясь ко мне. Похоже, он решил не тратить силы на превращение, оставаясь самим собой. Его истинный вид напоминал смесь медведя и человека. Не такой страшный, если вспомнить подводных тварей. «Вот», – я отдал бутылку. Как и в первый раз, Леша ловко справился с пробкой и, сунув бутылку в пасть, вылил туда содержимое. Обычно человек упал бы в беспамятстве, лишак же только крякнул. «Значит, о камне знать хочешь?» – подобревшим голосом спросил он. «Хочу», – кивнул я. «Скажи, правда, что он может все, все, что захочешь?» «Кто тебе такое сказал?» «Утопленник один, Архип». «Архип?» – удивился лишак. «Так он жив еще!» «Ты его знаешь?» – в свою очередь удивился я. «Загробный мир тоже оказался тесен». «Знаю», – неопределенно произнес Леший. «Виделись. Его слизень часто ко мне присылал с подарком или по нужде какой. Тогда мы еще со слизнем ладили. Понравился он мне, Архип твой. Статный был парень, сильный. Такому бы жить и детишка растить, а он утоп, дурак». «А камень?» – напомнил я. «Историю Архипа я уже знал». «Ладили мы со слизнем поначалу, границы соблюдали. Он в мои края не лез, я в его. Потом он камень потерял, а я нашел. Тут наш лад и кончился. Свят камень силу дает, если внутри сила есть». Острым когтем лишак ткнул мне в грудь. «Не всякий им владеть может. Водяной мог». «Почему мог?» «Слизень камень потерял, потому как тратил силу напропалую. Вот силушка против него и обернулась. Так что не он камень потерял, а камень его. Понял?» Леша многозначительно взглянул на меня. «А я нашел. И назад не верну, что бы ни говорил Водяной. Не украл я, взял. По праву сильного. Он, раззяво, камень не удержал, да еще и второй раз не удержит, а все горячится, ты вор, говорит». «А сначала чей камень был?» – спросил я. «Сначала?» – переспросил Леший. «Сначала не помню. Он всегда на этой земле был, то здесь, то там лежал. Где нужен был, там и лежал, кому нужен был, тот и брал». «Так зачем он вообще?» – задал я давно вертевшийся на языке вопрос. «Камень этот». Леша почесал лапой бороду, выдернул клок спутанных поседевших волос, изучил, скривившись, бросил на земь и придавил копытом. «А деревья для чего? А вода? А облака? А земля, по которой ты ходишь? Зачем? Затем и камень. Уяснил?» «Я не уяснил, зато понял, что задал глупый вопрос. А каков вопрос, таков и ответ. А Водяному зачем камень?» «Он город утопить хочет. Не нравится ему, что люди здесь осели, живут, а дани не платят. Слыхал о больших наводнениях?» «Да, его рук дело. Без камня ничего бы он не смог. Но тогда он камень и потерял». «А тебе он зачем?» — спросил я, подбираясь к самому главному. Брови Лешего сдвинулись. «Не твоего ума дело!» Глава 26. Я вернулся домой, зашел в ванную попить и не почуял опасности. В один миг нечто огромное и сильное набросилось из угла, одним ударом повалив в ванну. И еще не понимая, кто меня свалил, я попытался брыкаться, и над лицом нависла длинная склизкая челюсть водяного пса. Желтые рептилии глазки пригвоздили ко дну ванны, и рядом с псом я увидел ухмыляющуюся физиономию русалки, преследовавшей меня в саду. «Что, не ждал? Собирайся, заждался тебя слизень-батюшка». Я понял, что не отбиться, и услышал звонок телефона. Потом раздались шаги соседки. «Алло? Да, сейчас позову». «Слова говори», – прошипела русалка. «Скорей, или голову потеряешь». Пес коротко рыкнул, его челюсти сомкнулись на моем горле. Русалка включила душ на полную, и я произнес заклятие. Струи воды падали на лицо, текли прямо в глаза, комната расплылась. Через минуту я буду далеко отсюда, и меня ничто не спасет. «Андрей, тебя к телефону, ты здесь?» Неплотно прикрытая дверь распахнулась, и я услышал сдавленный крик. Не знаю, видела ли меня Наталья Сергеевна, я лежал на дне ванны, но пса она увидела точно, потому что за криком послышался стук упавшего на пол тела. Хорошо ей, упала и вырубилась, очнется, никого и нет, мне бы так. Я очнусь, и все по-прежнему. В следующий миг я почувствовал, как истончаюсь и льюсь в черную пластиковую воронку. Мы материализовались возле черного камня, там, где судили русалку-отступницу. Место, где слизень убил Дарью, лишь прибавило страха. Но я старался не подать вида, что боюсь. Хрена вам. Но душа сжалась в крошечный, мечущийся и не знающий, куда скрыться комок. Несколько тварей сидели вокруг меня, над ними возвышался слизень. Хозяин не высидел неподвижно, лишь черную бороду колыхало невидимое глазу течение. «Утопленничек!» – проревел он, раскидывая руки. Морды твари поворотились ко мне. «Добро пожаловать!» Из-за камня выступила Анфиса. Теперь взгляд ее стал иным, холодным и презрительным. Я взглянул на русалку и отвернулся. «Ты не исполнил мою волю», — сказал слизень. «Не принес живой души». Его выпуклые белесые зенки смотрели презрительно и страшно. «Я знаю, ты спас человека, когда мог утопить и принести мне». Щупальца зловеще зашевелились, сжимаясь и разжимаясь. Я помнил, как легко они смяли тело Дарьи. «Так это была Анфиса?» – спросил он, поворачиваясь к русалке. «Так», – ответила она, глядя с торжествующей ненавистью. «Я видела это». «А ты?» – слизень посмотрел на русалку. «Видела утопленника у лишака?» «Видела, мой господин», – подтвердила она. «Меня лишак чуть не прибил, а его привечал». Я понял, что обвинений достаточно, чтобы переломать мне кости. Я не стал дожидаться казни и метнулся вверх. Вслед мне раздался рев слизня. «Держи его!» Я не смотрел, кто из тварей бросился в погоню. Всплыть быстрее, всплыть. Быть может, по Неве пройдет какой-нибудь катер. Меня заметят, подберут. Но воды сгустились, смыкаясь в непроходимые упругие пласты. Я отчаянно боролся, пробиваясь наверх. Позади шипели и клацали зубами. Вода посветлела, я увидел огромный силуэт какой-то баржи. В этот момент меня схватили за ногу и гири потащили в глубину. Тварь, похожая на угря-переростка, обвелась, прикручивая руки к телу. Я был пленен и с триумфом доставлен на место. Слизень скалил рыбьи зубы. Анфиса, скрестив руки на груди, смотрела, как на мелкую никчемную рыбешку, словно не она когда-то признавалась мне в любви. «На варе и шапка горит, так, кажется, люди говорят», — усмехнулся слизень. Похоже, жалкая попытка убежать лишь развеселила его. «Того, что я услышал, достаточно, чтобы разорвать тебя на куски. Ты будешь наказан, чтобы другим неповадно было, но я позволю сказать слово в оправдание. Сможешь разжалобить? Может, и помилую». Я молчал. Черные щупальца извивались в метре от меня, твари облизывались, щелкая острыми зубами. Что сказать? Я вспомнил, как бахвалился, будто мне плевать на слизня, и что он мне не хозяин, но скованный ужасом повторить все это не мог. Язык не слушался. Я беспомощно глядел на владыку Невы и увидел Дарью. Ее легкая прозрачная фигурка появилась за спиной слизня, зависнув над черным камнем. Она сияла в водяной толще, как солнце, выглядывавшее из череды облаков. Русалка была далеко, но я увидел ее лицо так отчетливо, словно она была рядом. Дарья кивнула, улыбнувшись мне, и я почувствовал, как становится легче. Я был под водой, не дышал, но ее взгляд, словно ветер, наполнил грудь свежей, пьянящей легкостью. Страх отступил. Да, я гол и беззащитен, но теперь я не один. И зловещая фигура слизня уже не пугала меня. Убьет, и пусть. Днем раньше, днем позже. Глядя в глаза Дарьи, я почувствовал, что смерти нет. Есть лишь форма, оболочка. Затем Дарья исчезла. «Чего молчишь?» – грозно вопросил слизень. «Или нет на тебе вины? Отвечай!» «Надо что-то говорить, оправдываться не стану, значит, была не была. Я не стану топить людей, никогда. Так что...» Я ожидал гнева владыки и приготовился к худшему, но слизень спокойно и задумчиво поглаживал бороду крепкими узловатыми пальцами. «Смел, смел!» «Семь бед, один ответ», — властелин Невы усмехнулся. «Утопленничек, в первый раз такого вижу. Чего тебе под водой не живется, чего не хватает? Живи тысячу лет, как мы живем, так ты свободы хочешь. Зачем тебе свобода? По суше гулять. Все едино, срок твой наступит, и ты знаешь о нем». Слизень жутко ухмыльнулся, губы его были белесые, действительно рыбьи. «Забыл, как упырь за тобой гнался. И кто тебя спас?» Напоминание ударило по самолюбию. Я ненавидел слизня, но он действительно спас меня тогда, а я действительно забыл. «Я спас тебя, а ты против хозяина пошел, с лешаком, врагом моим спутался. Чего ж ты заслуживаешь?» «Смерти!» — пронеслось меж тварями. «Смерти! Разорвать!» Я обречен, монстры обступали, я кожей чувствовал плотоядные взгляды. Никакая магия не поможет, их слишком много. Анфиса молчит, а ведь говорила, что любит. Прав был Архип, прав. Водяной заметил мой взгляд. «Что ты молчишь, Анфисушка?» — вкрадчиво спросил он. «Уж не жалеешь ли его? Или верно то, что я про вас слышал?» «Смерти», — спокойно произнесла русалка и улыбнулась. «Смерти, владыка». Слизень выпрямился, черная рука поднялась, и твари следили за ней с нетерпением. «Бачка, слизень!» Стало тихо, потому что водяной вздрогнул и опустил руку. Сверху планировал невесть откуда взявшийся Архип. В водяной толще безногий утопленник выглядел странной птицей, спускавшейся с тяжелых свинцовых небес. «Бачка, слизень, владыка!» «Ты жив?» – изумленно спросил слизень. Я невольно глянул на Анфису. Сжав губы, русалка смотрела на ожившего старика. Она заметно напряглась и выпрямилась, сделавшись еще прекраснее. «Да, владыка!» – сказал Архип. «Жив, хотя она хотела моей смерти!» Он указал на Анфису. Русалка вызывающе усмехнулась. «Думала, убила меня!» — крикнул ей Архип. «А нет, вот он я!» «Бачка, слизень, не слушай ты ее! Ни в чем отрок не виноват, лишь в том, что на ее чары не поддался, возлежать с ней не захотел. И то не смог бы чарам противиться, если б я не научил. Зато и убить меня надумала!» «Врешь, старый дурак!» — закричала русалка. Вода вокруг камня задвигалась, взыграла и сгустилась. Темные струи принимали фантастические очертания, бурлили и сталкивались друг с другом, рождая фиолетовые искры. Я понял, что не обходится без колдовства. Собравшиеся на суд монстры зашевелились, вертя головами, усами и щупальцами. Я вдруг подумал, что им наплевать на исход. Они не переживали ни за Анфису, ни за меня. Им просто хотелось жрать». И тут раздался страшный, ужасающий вой, вода забурлила и потемнела. Я инстинктивно закрыл уши, но звук проникал сквозь ладони. Я увидел, что и остальным не легче. Две-три твари бросились бежать, кто-то закапывался в грунт, кто-то прятался под панцирь. Слизень закрыл рот и медленно поднял руку. Жуткий вой издавал именно он. Вода понемногу успокоилась. «Я... узнаю правду!» — пророкотал слизень. Он посмотрел на меня. так ли все было, отрок?» Это была соломинка в водовороте, легкая, непрочная, она давала какой-то шанс. Анфиса хотела моей смерти, почему я должен жалеть ее? «Говори, Андрей», — сказал Архип, — «говори же!» Анфиса менялась в лице. Я молчал, она предала любовь, но я не мог судить ее, ведь, ответь я любовью, никто не смог бы одолеть нас. И еще, это она сделала меня утопленником. Не будь ее, я давно был бы мертв, по-настоящему. Моя жизнь после смерти Русалкина заслуга. Я ненавижу ее, но благодарен за этот шанс. Анфиса много раз могла уничтожить меня, но не делала этого. И я не сделаю». «Чего ты молчишь?» Снова завелся Слизень. «Отвечай мне!» «Он мне рассказывал», — вступился Архип. «Анфиса его очаровывала, ласкалась». «Лжешь!» — крикнула русалка. Анфиса опомнилась и поняла, что я не выдам. Из-за боязни владыки глупого гусарства или... Она осеклась, встретив гневный взгляд Водянова. «Твое слово против ее», — сказал он. «Кто из вас солгал мне, тот знает, как я наказываю». «Главное слово впереди», — торжествующе сказал утопленник. «И вот оно. Анфиса с упырем дружбу водит. Тебя, владыка, извести хочет. На твое место метит». Слизень взмахнул щупальцами, приподнимаясь над камнем. Похоже, плотская измена русалки волновала его меньше, чем измена царству. Рот владыки оскалился, острые, как иглы, зубы вылезли из пасти. Я понял, в Слизне нет ничего человеческого и никогда не было. Половина человеческого тела еще не признак, что ты даже наполовину человек. Человек не только тело. «Он лжет!» – прошипела русалка. «Говори, что знаешь!» – прогремел, заглушая ее Слизень. Архип подал знак, и вперед выплыла знакомая уродливая фигура. «Я видела ее с ним!» Перед владыкой возникла старая сморщенная русалка, та самая, что видела Дарью со мной. «Там, у канала, я следила за ней. Там, у кладбища, есть протока. Гнилая, мертвая вода. Там они встречались. Я думала с ним!» Ее корявый палец указал на меня. «Но нет, это был не он. Упырь, вот кто это был. Я его узнала, владыка. Этот упырь, сколько лет уж живу, я силу его чувствую. Я слышал, он ей помощь предлагал. Говорил, вместе мы слизни изведем. Не сможет он нам противостать». Владыка помрачнел, вода вокруг камня потемнела, заклубилась, как черный дым. «Это так... «О чем ты с упырем говорила?» Пронеслось над съежившейся толпой. «Это все ложь, наветы! Не верь, господин мой!» «Наветы!» Недобро усмехнулся Архип. «Скажи, как упырь смог схватить Андрея? Даже я не знал, где он живет. Не ты ли подсказала слугу своего господина? Упырю на смерть отдала!» «Вот оно что! Я и не подумал, как мертвяки адрес узнали», — пронеслось в голове. «Неужели она?» «Она и меня убить хотела», — продолжал обвинитель. «Боялась, что я тебе, батюшка Слизень, расскажу». «Лжешь, Архип! Сам-то где был в это время? Может, и ты с упырем якшаешься?» Мне стало тревожно, и правда, Архип пропал на долгое время, все думали, что он погиб. Как он оправдается перед подозрительным Слизнем? «Ты за себя ответь!» – перекрикнул ее утопленник. «Чье кольцо у тебя на пальце?» Анфиса застыла, как изваяние. Как статуя Венеры мелькнула в моей голове, только с руками. Но это пока Слизень их не вырвал. Не со мной, так с кольцом Архип наконец попал в яблочко. Я не жалею Анфису и даже корю себя за это. Наверное, среди них я стал жестоким, а ведь Анфиса любила меня, любила так, как могла любить, ибо другой любви она не знала. «Покажи кольцо!» – заревел Слизень. Он протянул руки щупальца, но русалка резко выбросила руку с указательным пальцем. Знакомая дымка окутала его. Подарок упыря, едва успел подумать я. Слизень с необычайным проворством спрятался за камень. Неведомая сила отколола кусок черного обелиска, придавив не успевшую убраться членистоногую тварь. Русалка стремительно взмыла вверх. «Схватите ее живо!» — приказал слизень, но часть монстров набросилась на него и друг на друга. «Измена!» Началась свалка. В бурлящей, словно кипяток в воде, вспыхивали искры. Я попятился от кромсающих друг друга чудовищ. Площадь перед камнем превратилась в побоище. Твари кусали, давили, рвали и жрали. Проигравший становился едой победителя, которого глотал еще более сильный и проворный. Кто же возьмет верх? Я отступил от места схватки. Не собираюсь в этом участвовать. Ни та, ни другая власть меня не устраивает. Мимо пролетела чья-то отгрызенная клешня, и вода сгустилась, пытаясь прижать ко дну. Черная медуза нависла надо мной, шевеля отвратительной, светящейся синим бахромой. Не разбираясь, на чьей она стороне, я хлестнул по ней заклятием. Страх только помог. Водяной столб ударил медузу черной слизью, размазывая по камням. «На, получи!» Вскоре все стихло, и слизень вновь водрузился на камень, словно не исчезал. Мятеж подавили быстро и жестоко. От проигравших мало что осталось. «Не думай, что счастливо отделался, гниль!» Я вздрогнул. Бессменный владыка Невы был рядом. Быстро же он двигается. «Я могу раздавить тебя прямо сейчас», — проговорил слизень. «Никуда не денешься, сам знаешь. Без воды умрешь, а в воде тебя везде достану. Вздумаешь из Невы уйти, и любой водяной тебя мне выдаст, о том мы всегда уговор держим. Запомни, нет у тебя воли, только я могу ее дать». К чему он клонит? «Волю заслужить надобно. За то, что на мою сторону встал, прощаю». Он о той медузе, подумал я. «Не хочешь людей топить, не топи. Скоро сам поймешь, зачем это нужно. А что с лешим дружбу водишь, так это и хорошо. Он многих слуг моих убил да покалечил, а тебя не тронул. У него камень есть, который он украл у меня. Так слушай мое слово, утопленник», — возвысил голос слизень. «Вернешь камень, все грехи твои забуду. Будешь жить, как пожелаешь, хочешь на земле, хочешь в воде. В любой приток тебя князем посажу, хочешь в Охту, хочешь в Ижору. А не вернешь...» Я все прекрасно понял, или пан, или пропал. «А срок у тебя один день». «Почему один?» — воскликнул я. «Послезавтра наступали сороковины». «Потому что я так желаю. Ступай». Я поспешил убраться и не искушать судьбу. Я так и не узнал, поймали Анфису или русалка смогла ускользнуть. Плевать, главное спасти, когда не думал, что спасусь. Ну, Архип, сын, как вовремя успел. В голове царила сумятица, мысли клубились, разлетались, как придонный ил от моего движения. Я плыл в сторону Литейного, не знаю как, но я мог ориентироваться под водой. Нет, я не запоминал рельеф дна или какие-то приметы, просто знал, куда плыть, будто в голове вертелся маленький компас. Я вылез из воды у Потемкинской, спуска к воде здесь не было, я прочел заклятие. Водяной столб поднял меня над него, и я спрыгнул на асфальт набережной. И спохватился. На мне же нет одежды. Представляю, что начнется на улицах. Прогулка нудиста. Впрочем, ночь, людей мало. Проезжавшая по набережной иномарка притормозила. Я увидел прижавшееся к стеклу любопытное женское лицо. Я торопливо облегся в призрачную одежду и перебежал дорогу. Вот и Потемкинская. До заветной дары идти далеко, и, пройдя мимо оранжереи, я перемахнул через забор. Пересек заболоченную протоку по горбатому деревянному мостику, вспоминая, как в детстве с другом ловил тут рыбу и поймал несколько плотвичек. До сих пор помню, какие они были красивые, и как в банке гордо нес их домой. Сейчас вряд ли тут рыба есть. Я рассчитывал встретить Лишака на старом месте, там, где он любит лежать на лавочке. Но, подойдя ближе, почуял присутствие чужого. Это не леший. Я замедлил шаг и притаился за кустами. «Эй, старик, сегодня хорошая ночь. Выходи, поговорим». «Темный? Зачем упырь пришел сюда? Что ему нужно?» Я сидел за кустами в 10 метрах от них, но было так темно, что мощная фигура лесовика едва угадывалась среди деревьев. Контуры темного еще более расплывчатые и черные. Мне казалось, он то сливался с тьмой, то выплывал из нее жутким угрожающим силуэтом. В парке тихо, город тушил огни, и я на миг ощутил себя в настоящем лесу, в самой чаще. Зацепившись за кроны деревьев, огни мегаполиса не могли проникнуть сюда, отдавая парк лесной первобытной тьме. «Я чую. Свят камень здесь. Отдай его мне». От голоса темного веяло спокойствием и уверенностью, что ему не откажут, не смогут отказать. «Зачем он тебе, упырь?» «А тебе он зачем, старик?» – спросил ночной гость. Он сделал упор на последнее слово, произнеся его презрительно и громко. «Чтобы твари, как ты, не поганили мой лес!» В голосе лешего послышалось рычание зверя. Упырь расхохотался. «Твой лес? Где? Что ты называешь лесом?» «Этот город давно мой, старик, а если до тебя не доходит, то я объясню. Ты живешь здесь просто потому, что у меня нет на тебя времени». «Тогда попробуй отбери его у меня», – зарычал лешак. «Я владею городом, старик, не тебе со мной тягаться», – спокойно, слово подтверждая свершившийся факт, сказал темный. Леший заревел и напрягся. В этот миг в нем более ничто не напоминало человека. Я видел зверя на двух ногах, сильного, страшного зверя, но упырь стоял спокойно. Я бы испугался, а он не боялся. Я подумал, что он вообще не умеет бояться. «Все, что мне нужно, это камень. Отдай его и живи, как жил. Я тебя не трону». «Нет!» Луна явилась в просвете облаков, освещая два напряженно застывших силуэта. Упырь оскалился. В проблеске лунного света я увидел его лицо. Оно было лицом человека, но в нем не было ничего человеческого. Его глаза были без очков, и мне подумалось, что вот-вот, как в фильмах ужасов, они вспыхнут кроваво-красным огнем. Но не вспыхнули, напротив. Глаза излучали тьму, и слабый лунный свет, подобно сигаретному дыму, втягивался в них, как в две бездонные вытяжки. «Этот лес — все, что у меня осталось», — медленно сказал леший. Его слова складывались в непоколебимую, неразрушаемую никакими доводами стену. Он упорно называл таврический сад лесом, но я к этому привык. «Если отдам камень, все здесь погибнет». «Здесь давно все погибло», — сказал упырь. «Оглянись вокруг, леший, и скажи себе правду. Люди уничтожили это место, отравили землю, воду и воздух. Они хотят жить в мире смерти. Зачем ты мешаешь им? Когда свят камень станет моим, они получат то, к чему стремятся. Отдай его». «Ты глуп, упырь, камень не поможет тебе». «А ты его спрашиваешь?» – засмеялся упырь. «Ты ничего не знаешь о камне, он не дает силу тому, у кого ее нет». «Мне не нужна его сила. Мне надо, чтобы он был у меня. Отдай». «Если хочешь, забью тебе его в глотку!» Наступила тишина. Я тщетно прислушивался, но больше соперники не издали ни звука. И вдруг почувствовал творящуюся во тьме магию. Фигуры лешего и упыря все так же застыли напротив, но вокруг бушевала невидимая, но вполне ощутимая буря. Ветви на деревьях трещали и ломались, сорванные неведомой силой. В воздухе кружился мусор из опрокинутой ветром урны. На площадке разлилась сила, равной которой я не встречал. Два потока схлестнулись, стремясь побороть и поглотить друг друга. Сколько это продолжалось, не знаю. Я отчаянно переживал за лешего, боялся, что темный сломает старика, и мои опасения стали оправдываться. Леший закачался, пытаясь опереться о дерево. Я видел, как ему тяжело. Если он погибнет, то погибну и я. Я выскочил из укрытия и помчался на темного. Если не заметит, приложу так, что до Невы кубарем покатится. Но упырь заметил и на мгновение замер в растерянности. Мой кулак был на полпути к его физиономии, когда он опомнился и успел что-то сделать. Меня отбросило прочь. Кувыркаясь в воздухе, я рухнул в кусты. «Дурак с кулаками, магии надо было», — мелькнуло в голове. «Ты жив?» – ошеломленно проговорил упырь. Одним прыжком преодолев разделявшие их метры, хозяин Таврического обрушился на темного и подмял, как подминает жертву медведь. Когти взметнулись и ударили. Упырь яростно завыл. Пасть лесовика щелкнула, и мне показалось, что он откусил упырю голову. Но тот, видимо, увернулся, потому что борьба продолжалась. Я с трудом выбрался из кустов и подошел, не решаясь вступать в бой. Нет, я не боялся. Я видел, леший справляется. Но упырь ужом выскользнул из лап лешака и откатился в сторону. Леший тяжело дышал и не преследовал мертвеца, видно, силы были на исходе. Я посмотрел на темного, половина лица обглодана, костюм в лохмотьях, сломанная рука бессильно болтается вдоль тела. «Ладно, старик», — сказал упырь с нескрываемой яростью, — «скоро я приду снова. И ты, червяк, пожалеешь, что не сдох», — сказал он мне, повернувшись, и скрылся во тьме. Леший стоял, провожая врага взглядом, затем хрипло вздохнул и осел. Первая мысль была срочно вызвать скорую, но я вспомнил, что с таким пациентом они ничего сделать не смогут. Нечистая сила не в их компетенции. Я подхватил его, но лешак отстранился, тяжко побрел в сторону скамейки и опустился на нее. Я видел, что битва отняла у него все силы. «А старик-то совсем ослаб», — подумал я, стараясь, чтобы жалость не отразилась на лице. «Стар я уже. Для драки не гожусь», — вымученно сказал леший. «Другой бы давно помер, рассыпался трухой, а я все живу. Вот и думаю, зачем?» Он сделал паузу, жадно заглатывая воздух. «Не затем ли, что дело меня ждет?» Он надолго замолчал. Я видел и знал, каким грозным может он быть. Но сейчас леший напоминал несчастного, покинутого всеми старика. Наверное, даже я смог бы отобрать у него артефакт. Но я не хотел губить старика, ведь только камень дает ему силы держаться против нечисти. Без него лесовик погибнет, и в городе останется лишь один темный владыка. Нет, в этой войне я не на стороне темного. «Почему ты не использовал камень? Упырь мог убить тебя». «Камень ему не нужен», – тяжело проговорил лесовик. «Зачем же он дрался с тобой?» – удивился я. «Не камень ему нужен, а власть над городом. Он правду говорит, город все равно его будет, рано или поздно. Упырь сильнее меня и сильнее слизня. Он у живых души глотает. Я один, а у него слуг много». Я не сразу понял лешего, потом вспомнил, что слышал о темном. Он ведь торгует наркотиками, а наркоманов много, и они долго не живут. Быть может, умирая, они пополняют армию упыря, ведь наркоманы знают, что умрут не своей смертью, и все равно сидят на игле. Значит, самоубийцы, и значит, могут остаться между жизнью и смертью, как и я. Теоретически. На деле же никому не дано знать, кто станет жить после смерти, а кто нет». Тот же упырь изумился, увидев меня живым после падения. Но кое-что я до сих пор не понимал. «Леший», — спросил я, — «ведь камень у тебя. Почему он не помог убить пыря? Почему ты его не использовал?» «Я не могу брать его силу. Только владеть». «Я не понял, как же это? Какой смысл владеть и не пользоваться?» «Слушай, утопленник», — сказал леший. «Ты помог мне, потому скажу тебе то, что мало кто знает. Камень служит тому, кто не живой, но еще и не мертвый, как ты. Так издревле заведено, чтобы никто не мог владеть камнем вечно». «Не может быть, слизень владел камнем и вызывал наводнение». «Не он вызывал, а утопленники, такие же, как ты. Он им приказывал, а они выполняли. Так он и сейчас делать хочет и злится, что ты непокорен. Но летом утопленников много, найдет другого, позговорчивей. Чем сильнее человек желает, тем большую силу камень дает. Так что же, все наводнения от них, от утопленников? Не верилось мне в это. Почему они город затопить соглашались? Почему против слизня силу не использовали? А откуда мне знать? Леший по-человечески пожал плечами. В людях много ненависти, может, мстить хотели за смерть. Вот и помогали слизню. Или он заставлял? Меня бы не заставил. Вижу, потому и рассказываю. А если упырь возьмет камень, как он его использует? Не может он им владеть, пояснил Лешак. Камень не зря святым называется, нежить его боится. Упырь хочет спрятать его, чтобы никто никогда помешать ему не смог. Он у слизня камень выкупить хотел, да водяной не отдал. Пока камень не у него, упырь боится. Я покачал головой. Мне кажется, он ничего не боится. «Злобы без страха не бывает», — сказал Леший. «Я эту тварь давно знаю. Боится он, потому и жесток, и злобен. Думает, мир такой же, мерит своей меркой». Пазл почти сложился. Еще есть темные и загадочные места, но они не так важны. Вот почему слизень мне лишь день дает. Ведь скоро я полностью окажусь в их мире и не смогу использовать силу камня. Я буду не нужен. Но камень, сможет ли он оживить меня? Глава 27. «Место здесь хорошее, издревле доброе место», — сказал Леший. Он пересек парк по диагонали, я шел за ним. «Даже сосновый Лешак мне завидует. Здесь я и спрятал камень. Идем». Он провел меня через кусты на пригорок. «Чуешь?» Я причуился. Место и впрямь непростое. Раньше не замечал, а теперь видел. Деревья вокруг крепкие, рослые, без изъяна. Даже трава зеленее, чем на соседней лужайке. Чуял и еще кое-что. Со времени моего падения, или, короче говоря, смерти, хоть и не люблю это вспоминать, я многое научился чувствовать. Лучшие экстрасенсы мира завидовали бы моему чутью. Никто из живых в подметке не годится мертвецу, могущему видеть то, о чем живы и не догадываются. Я чувствовал прикосновение теплого ветра, бьющего из-под земли. «Это он?» «Свят камень», — торжественно сказал лесовик. Я осторожно вытянул руку. Незримый поток прошел сквозь нее, и я ощутил приятное тепло. Скоро руке стало горячо, поток обжигал ладонь, но мне не хотелось ее убирать. Было больно и сладостно. Я бы не поверил, что так бывает, но было именно так. Леша отвел мою руку. «Хватит. Что чувствуешь?» «Ничего». Убрав руку, я действительно ничего не почувствовал, хотя, казалось, я заполнился чем-то, словно утолил давно мучивший голод. «А теперь попробуй сотвори что-нибудь. Ну, что ты там умеешь?» Я кивнул и прошептал слова сильного наговора. «Продержаться бы 5 секунд». «Невидимым стал», — кивнул Леша, глядя прямо на меня. «Вижу. Что теперь чуешь?» Я прислушался к себе и понял, что не так. Нет привычной слабости, следующей за сотворенным заклятием. Сила, зачерпнутая в источнике, позволяет колдовать бесконечно. Или мне показалось? Неужели так бывает? «Я не слабею», — изумленно проговорил я. «Я не слабею». «Камень силу дает. Если захочешь, можешь пойти и слизня из Невы выкинуть. Хочешь?» Я покачал головой. «Заманчивое предложение, но сейчас мне нужно другое». «Жизнь он вернуть может?» Лешак смотрит прямо, но ничего не прочитать в зеленых звериных глазах. «Смотря кому. Он многое может». Мохнатая лапа легко разрыла землю и вытащила гладкий серый камешек. Неприметный, в мелких синих крапинках, он ничем не притягивал взгляд. Леша повернул его, и я увидел в камне отверстие. Мой палец мог без труда пролезть в него. Гладкое, не просверленное никаким инструментом. Как же оно возникло? А с виду обычный камень, каких много в земле лежит. Только силища от него прет такая, подумалось, запусти, и ядерный гриб вырастет. Кто же знает, мне сказали, может, сфинксы могут знать? Эти коты египетские, усмехнулся Лешак. Да, что они знать могут, чего я не знаю. Им 2000 лет, наверное, а может и 3, они все знают, обиделся я. Сфинксы были моей надеждой, просто так я с ней не расстанусь. Пусть говорят загадками, но что-то в их ответах есть, точно что-то есть. «А мне, думаешь, сколько?» — сказал Леший. «Все знают, говоришь, 2000 лет. Ты годами умеришь». Я не знал, что ответить. «Возьми камень», — сказал Леший. Я нерешительно протянул руки. «Не может быть так все просто», — думалось мне. «Возьми камень, захочу и стану живым». Не верилось, но так хотелось верить. Камень лег в ладони, и чувство покоя наполнило меня. «Сила – это покой», – подумал я. «Как покойно, как хорошо». Вечно мучившая жажда пропала, теперь свят камень питал мое тело. И с приходом силы исчез страх перед слизнем, упырем, перед всеми монстрами и ужасами. И все они казались теперь ничтожествами, червяками, которых раздавлю одним пальцем. «Эх, камешек, где ж ты раньше был? Но у меня есть время. Успею и слизня, и остальную нечисть порешить. А что потом? Самому на их место?» «Ты отдаешь его?» «Отдаю», — кивнул Леший. Я оторопел. «Не может быть так просто. Как же ты без камня, ведь упырь убьет тебя». «Он и так убьет меня рано или поздно», — спокойно произнес Леший. «А не он, так люди». «Прав, упырь, люди смерть сеют, город убивает лес, камень его не спасет, а ему достанется. Я не могу использовать камень, ты можешь, вот и владей, пока он с тобой, упырь, тебе не страшен». «А что мне с ним делать, как владеть, когда мне один день остался?» Помотав головой, спросил я. Сила камня туманила мозги покруче наркотиков. Леший наблюдал, склонив волосатую голову на плечо. Черные губы насмешливо шевелились. «День – это много. Время всегда есть, если с умом им владеть. Только запомни, на любую силу всегда другая находится». Я отмахнулся. «Не нужна мне сила, я жизнь вернуть хочу. Как это сделать, Леший?» «Я откуда знаю?» – искренне изумился Леший. «Я не умирал». «А кто знает?» – выкрикнул я. «Свят камень в руках, но он не говорит, не скажет, как стать живым. Ни Архип, ни Леший не знают этого». «Вот попробуй, сходи к сфинксам, может, они подскажут. Но мой тебе совет – лучше сердце свое слушай». «Хоть какой-то выход, схожу, немедленно, прямо сейчас. Спасибо тебе за камень, слушай, почему ты помог мне?» «Вот же люди», – вздохнул Леший. «Вы во что доброе верите или совсем изнутри сгнили? С начала времен мы с людьми в лесах уживались. Если нас не обижают, то и мы помогаем. Род человеческий нам ближе, чем нежить или водяные, или птицы в небесах». Мне стало стыдно. В подводном мире никто никому не верит. Заразная штука. «Думаешь, добро за добро делается?» – продолжил старик. «То не добро будет, а услуга. Ты мне, я тебе. Добро просто от души делается. Или думаешь, за водку с тобой расплачиваюсь?» «Я так не думал». «Вот то-то». Границ менялся асфальтом, набережная то спускалась к воде, то вырастала, подходя к очередному мосту. Я не бежал, я летел к сфинксам. Зажатый в кулаке свят камень приятно обжигал ладонь. Ночь уползала, уступая место рассвету. Я видел, как заблестел шпиль Петропавловки от первых лучей поднимавшегося солнца. Мне надо успеть, ждать до следующей ночи я не мог. С камнем бежалось легко, ни усталости, ни одышки. Да ведь я и не дышу. Но ничего, мы это вылечим. Не надо думать, хватит ли сил поддерживать Навь или где достать воду. Камень решал все проблемы, осталось главное – Я прыгал по гранитным ступеням, перескакивал по ребрике. Прибежал. Вот они передо мной. Левый, с которым я говорил, больше не вдохновляет. Один раз спрашивал, больше не желаю. Я подошел ко второму. Надо же, и у этого физиономия отбита, причем на том же самом месте. Странно, но сейчас мне не до этого. Я думал над правильной формулировкой вопроса, но так ничего и не придумал. Надо спрашивать как есть, да и времени почти не осталось. Я сосредоточился, стараясь не замечать ни пролетавших по набережной редких машин, ни прохожих. Больше всего мешала плескавшаяся в гранит Нева. Я не забыл, как в этот раз меня подловил слизень и близко к воде не подходил. «Ну, давай», — я вгляделся в лукаво-бесстрастное лицо собеседника. «Скажи, свят камень может оживить меня? Как мне стать живым?» Ответ приходил мучительно долго. Сфинкс выдавливал из себя слова. Они ложились равнодушные, обветренные временем, как каменные блоки пирамид. «Камень — всего лишь камень. Хочешь быть живым? Будь им». Я не успел обдумать слова каменного хранителя, развернувшись на донесшийся звук. Над черной водой вздымалась грузная фигура слизня. Подкараулил. «Срок вышел, утопленник», — объявил хозяин Невы. «Добыл камень». «Да». Камень приятно жег руку. «Хороший кастет», — подумал я. «Сейчас взять да жахнуть слизняка по лбу». «Давай». «Ничего ты не получишь», — сказал я, медленно отступая к тротуару. Несмотря на силу камня, драться со слизнем не хотелось. Я хорошо помню слова Лешего. «В схватке что угодно может случиться, а на суше слизень не достанет. Город затопить хочешь? Хрен тебе, чучело восьминогое». Одно из щупалец мгновенно выстрелило, схватив меня за ногу и потащило по ступенькам к воде. Пропал, да выеживался. Я извернулся, одной рукой цепляясь за гладкие, источенные водой камни набережной. В другой сжимал камень. Бесполезно, склизкий жгут лишь скользнул по ноге, но не выпустил, крепко держа за щиколотку. Слизень быстро стаскивал меня вниз. Еще секунда, и я окажусь в воде. Я растерялся, разом забыв о камне и силе. «Все, конец». Закричав, я с размаха ударил камнем по щупальцу. Слизень завопил еще громче, отдернул покалеченный отросток. Я рванул изо всех сил и остановился лишь на другой стороне улицы. Слизень не преследовал. «Найду я тебя, утопленник!» — крикнул он, растворяясь в черной воде. «Пошел ты!» — от души крикнул я, выставляя средний палец, и услышал скрип тормозов. Оглянулся... Милицейская машина. Дверь открылась. «Дорожно-патрульная служба, ваши документы». «Но какие у утопленника документы?» Я пожал плечами, с твердым намерением выяснить мою личность, мент направился ко мне. Я торопливо пробормотал заклятие. «Бля, куда он подевался?» Страж порядка лихорадочно огляделся, хотя и никуда и не уходил. Второй милиционер тоже вылез из машины. «Ты видел Степа? Куда он делся?» «Исчез, я тебе говорю. Испарился прямо на глазах. Чем хочешь, клянусь. Нихера себе!» Я повернулся и зашагал прочь. «Вообще, я слышал, здесь нехорошее место у сфинксов. Всякая чертовщина творится. Поехали!» «Я понимаю, чертовщина, но чтобы черти фак показывали!» Двери щелкнули, заурчал мотор, взвизгнув покрышками, ментовоз сорвался с места, и его красные габаритные огни смешались с огнями города». Что означали слова сфинкса, я в сотый раз перебирал их в голове, пытаясь вспомнить, не упустил ли что-нибудь, какое-нибудь маленькое, но важное слово, какой-нибудь ключ. Нет, я твердо помню, камень, всего лишь камень, хочешь быть живым, будь им. Выходит, нет сил у свят камня, но я ведь чувствую ее, или ее недостаточно, чтобы оживить. Проклятие. А вторая фраза, похожая на рекламный слоган, просто убивает. Что значит «будь им»? «Будто я могу выбирать. Я что, могу заставить сердце биться?» «Нет же, пробовал. Как же еще стать живым? Камень был моей надеждой, вот он у меня, и что изменилось?» «Или Леший наврал, да только зачем ему врать? Или... не знаю. Нет времени выяснять. Совсем нет времени». Я брел по улицам, погруженный в себя, не замечая ни людей, ни машин. Город остался в другом измерении, я выпал из него, как птенец из гнезда, вмиг оказавшийся в чуждом ему мире. «Ты что, больной? Жить надоело. Куда под колеса лезешь?» «Это не мне. Это меня не касается. Я здесь проездом, проходом, пролетом». «Как глупо. Я так верил, что камень поможет. Камень, моя надежда, со мной, а ответа нет, и времени почти не осталось. Так может выкинуть его к черту?» Я размахнулся зажатым в руке камнем, едва не задев прохожего. Тот отшатнулся. «Извините». «Нет, выкидывать рано, выкинуть всегда успею. Надо к Юльке идти, быстрее, последний день нельзя прожить во лжи. Быстрее, приду и скажу, что... Нет, не могу я об этом думать. Увижу ее, а там... Даже хорошо, что отступать некуда, так легче». Подойдя к Юлькиной парадной, я вздрогнул. Прислонясь к стене и засунув длинные руки в карманы невообразимо грязных штанов, передо мной стоял знакомец, мертвяк, которого отоварил у кинотеатра. «В гости идешь?» – радостно осведомился он, как у старого знакомца. «К тепленькой!» «Ты что тут делаешь?» – проговорил я. Мне стало не по себе, откуда он здесь взялся. «Тебя жду!» – сказал оборванец. «Слушай, по дружбе, скажи, как оно? С тепленькой, с живой-то?» Я не смог ударить его, не смог даже сдвинуться с места. Ужасное предчувствие сковало по рукам и ногам. Мертвец ухмыльнулся. Похоже, он чувствовал мое состояние и ничуть не боялся. «А тепленькой-то дома нет». «Я понял. А где она?» «Упырь сказал, приходи в полночь на Волковское кладбище. И камешек не забудь». «Откуда они узнали?» «Стой, я сейчас подойду». «Нет, в полночь, или больше ее не увидишь». Оборванец оторвался от стены и завернул за угол. Он ударил сильнее. «Который час? Который сейчас час? Я без часов и без телефона. На улице темно, но в конце июля темнеет рано. Белые ночи заканчивались. Я вылетел на улицу, вот идет прохожий. Скажите, который час?» «Начало десятого». Не поблагодарив, я бросился к Таврическому. «Успею, должен успеть». «Скажи, как убить упыря?» Изумрудно-зеленый глаз моргнул, глядя зло и пронзительно. «Зачем же убить его хочешь?» Я опешил, а как же иначе? Я же говорил тебе, мне Юльку спасти надо. «Так убить или спасти?» Заглянул в глаза Лешак. «О чем это он?» «А как же? Ты думаешь, он Юльку просто так отдаст? Убить тварюгу и все?» «Он не может не убивать, он упырь. Хочешь стать таким же?» «У меня нет времени на базары, Леша, Юля у него и...» Я встал, сжимая в кулаке камень. «Не я это начал». «Не ты этот мир создал, и не я», — сказал Лешак. «Но мы в нем живем. Хоть мне многое и не нравится, я мог бы проклясть людей, вырубивших лес, истребивших моих зверей до последнего, но не сделал этого. И не скажу почему, сам догадайся». «Да ты ведь только что с ним дрался, разве убить не хотел?» «Я другое дело, ты меня с собой не равняй». «Вы люди избранные, вам свободная воля дана. Хочешь – бейся, хочешь – уйди. Я так не могу. Я свой закон приступить не в силах». «Прошу тебя, леший, кто тебя за последние 100 лет о чем-то просил?» «Я лучше расскажу о слизне». «Да к черту слизня!» «Когда ему в руки попал свят камень», – как ни в чем не бывало, продолжил леший, – «Слизень был утопленником, таким же, как и ты. Он выбрал путь смерти, убил прежнего водяного и занял его место. Каждый, кто владеет камнем, должен сделать выбор – жизнь или смерть». Я подумал об упыре. Нет, с ним невозможно договориться, с ним можно разговаривать, только держа в руках его смерть. «Как его убить?» – Лешак лязнул клыками. «Ладно. Коли так скажу, упырь не бессмертен, тебе сушь страшна, мне огонь, а вурдалаку, нечто ты сказок не читал. Да при чем тут сказки? Сказка ложь, давней намек. Сам догадаешься. А если не догадаюсь, догадаешься. Но учти», — Леша выставил перед собой черный когтистый палец, — «упыря погубишь, себя не спасешь. Выбирай либо смерть, либо жизнь. Я не знал, что сказать и что думать, не время для загадок. Время идти, и будь что будет. Глава 28. Я легко перемахнул забор и оказался на кладбище. Белая ночь заливала могилы белесым призрачным светом, но свет не боролся с мраком, лишь оттенял недвижные зловещие тени. Найдя какую-то тропку, я зашагал по ней. Тьма подкрадывалась и окружала. Вскоре я совершенно не понимал, куда иду, но был уверен, что приду куда надо. Встретят, если позвали. Свят камень грел руку, с ним не так страшно, но мертвая враждебная среда кладбища затягивала душу невидимой тоскливой пеленой. Что с Юлей, только бы темный не сделал с ней что-нибудь. Рука сжала свят камень. «Убью! Только он и так мертвец!» — шепнул покосившийся крест. «Душу вытрясу! А она у него есть?» — хихикнула тьма. «Тогда вобью в глотку, как Леша говорил. Пусть это мой последний шанс, но здесь я ради нее. Без нее мне ничего не надо». Тьма чуть рассеялась, и я увидел стоявшую на тропке Анфису. Белая кожа русалки светилась во мраке неестественно и чуждо. «Я знала, что мы еще встретимся с тобой, Андрей», — сказала она. Я остановился. «Откуда ты здесь?» «Значит, правду, Архип сказал, ты с упырем заодно». Русалка усмехалась, пока я спрашивал. «Я с тем, кто сильнее», — проговорила, как пропела Анфиса. «Ведь камень у тебя?» Она подошла и протянула руку. Я отшатнулся. Не хочу касаться ее перед встречей с Юлей. «У меня? Не подходи, ведь знаешь, какая у него сила». Анфиса знала и отшатнулась, едва я поднял камень. «Знаешь, зачем я здесь?» — горячо зашептала русалка. «Предупредить тебя. А дашь камень упырю, пропадешь. Обманет он, и девчонку, и себя погубишь. Идем со мной в реку, слизня изгоним, не вой править будем. С камнем все твари речные тебе поклонятся, слизня на посылках держать будешь». Я слушал и не слышал. Она лжет мне, конечно же, лжет. Вся власть продержится ровно столько, сколько мне осталось до сороковин, то есть до завтрашнего дня, и она это знает. А потом я стану обычным утопленником». «Конечно, камень поможет расправиться со слизнем и подводными чудовищами, но что потом? Убивать людей, стать вторым слизнем? Не хочу я убивать». Русалка прильнула, но я отшатнулся, предупредительно выставив руку с камнем. «Не подходи, тварь!» Двух слов оказалось достаточно. Анфиса остановилась и, изменившись в лице, прошептала. «Ее ты не спасешь. Упырь выпьет ее кровь». Она зло рассмеялась, и я рванулся вперед и упал, едва не потеряв камень. Поднялся на ноги, русалка исчезла. Я побежал куда-то, прыгая по могилам, перескакивая через вросшие в землю оградки и надгробия. Я свой, мне простят. Но вокруг никого. Где же Юля, где упырь? Может, уже поздно? «Упырь!» – завил я и тотчас услышал. «Сюда!» Я выскочил на крошечную полянку. Десяток чахлых кустов и несколько деревьев обрамляли ее странный крестообразный контур, посредине стоял приметный каменный склеп. Я тотчас узнал упыря, стоявшего у склепа, и, перешагнув через последнюю оградку, оказался рядом. «Принес камень», — шагнул ко мне упырь. С лицом и с рукой у него было в порядке. Раны, нанесенные лишаком, бесследно исчезли, на нем был новый костюм и новые очки. «Принес». Я остановился. Рука с камнем пряталась за спиной. «Покажи». Я продемонстрировал. Упырь улыбнулся, но в дрогнувших губах я уловил страх. «Боится камня, гад, это хорошо. Тогда поторгуемся». «Давай сюда», — протянул он костлявую руку. «Не так быстро. Где Юля?» Упырь снова усмехнулся. Как он умудрялся улыбаться, показывая лишь два верхних клыка, я не понимал, но смотрелось преотвратно. «Здесь, здесь», — произнес он, качнув головой в сторону склепа. «И пока жива, так что не делай глупости, отдай камень. Когда она со мной будет, тогда и отдам». «Эй, там!» — махнул рукой упырь. Из-за склепа показалась фигура. Я взглянул и оторопел. Все-таки их двое, за спиной упыря стоял еще один. Двойники? «Удивился?» – оскалился упырь. «Это мой компаньон. Похож, правда?» «Я ваш потомок», – почтительно произнес темный в спину упырю. «Я его не узнавал. Где тут уверенный в себе бандит? Они чертовски похожи, но я их различал. Темный был жалкой тенью настоящего владыки, дешевой, завалящей копии. «Ты мой слуга. Девчонку приведи быстро», – не поворачиваясь, приказал упырь. Темный кивнул, зажег фонарик и, открыв тяжелую дверцу склепа, скрылся внутри. Упырь-старший шагнул ко мне, снял очки. Я уже видел его без них. Глазницы, как два черных жерла. Я не могу разглядеть, есть ли вообще в них глаза. Раньше, кажется, были. «А ты живуч, утопленник. Куда мне до тебя? Ты вообще зажился, не кажется?» «Ты такой же мертвец, как и я», — сказал темный, не отвечая на насмешку. «Нет, я живой мертвец, а ты мертвее мертвого». Со стороны фраза казалась смешной, даже, быть может, глупой, но я произнес ее спонтанно, даже не думая, что говорю. Само сказалось, я мертвый, но я живой. «Помнишь тот спор на мосту?» — неожиданно спросил темный. Я старался не смотреть в эти глаза. Плавающая в них тьма заставляла цепенеть от ужаса. «Еще бы», — сказал я, — «все ведь тогда и началось». Ненависть к зловещему мертвецу вспыхнула с новой силой. Надо было бить первым, сбросить гада в него, но упырь бы выбрался, пришла запоздалая мысль, кто знает, как бы все тогда повернулось. «Там был не я, а этот человечек. Но мне это понравилось. Давай снова сыграем. Ты ставишь камень, я девчонку. Победитель получает все». «Я пришел не играть, ты знаешь, зачем я пришел». «Ты пришел, потому что я не оставил тебе выбора. И ты на моей территории», — сказал упырь. «Здесь я устанавливаю правила. Если не нравится, убирайся со своим камнем. Тебе недолго осталось владеть им, не так ли?» «Блефует, гадина. Мне хватит времени отдать его слизню». Упыря перекосило. «Андрей!» Я увидел Юлю. Напуганная, в грязной изорванной блузке и покрытых мокрыми пятнами джинсах, она сжалась в комок, стоя между двумя темными. Бандит не держал ее, но было видно, что Юлька и шагу не сможет ступить от ужаса. Она мелко дрожала, в ее глазах плескались страх и надежда. Я был единственным, кто мог ее спасти. «Андрей, кто это? Андрей, помоги!» «Мертвяки мы. И твой Андрей мертвяк, да и ты скоро станешь!» Юлька охнула. Довольный произведенным эффектом, упырь ухмыльнулся. «Он любит пугать, я это заметил сразу. Наверное, чужой страх ему необходим, как мне вода. Он питается им». «Юля, не бойся, мы скоро уйдем отсюда». «Не так быстро», — передразнил меня упырь. «Похоже, тебе опять придется прыгать. А знаешь почему? Потому что на мосту ты сделал неправильный выбор. А в этом случае история повторяется». «Может и так, но я не дам запугать себя. Пусть история повторится, пусть повторится сотню раз, но ни упырь, никто не убедит меня, что надо поступать иначе. Или я буду уже не я». «Что, снова нет выбора?» — улыбнулся темный, он игриво поправил очки. «Выбор есть всегда». «Не говори так», — поморщился упырь. «Многие так говорят, но выбирают одно и то же. Людские душонки я вижу насквозь. Никто никогда не отдаст душу, если можно заплатить чужой. Вот она», — он указал на Юлю костистым пальцем, и девушка съежилась под его взглядом. «Думаешь, не согласится, чтобы ты отдал жизнь за нее? Это же благородно, это по-рыцарски. Это во имя любви». Глумясь, он театрально раскинул руки и высунул язык, изображая распятие. «Знаешь, почему я не убил ее до сих пор?» — спросил упырь, закончив поясничать. «Не знаешь. Зачем мне соглашаться на дурацкий обмен, когда я легко возьму и то, и другое? Думаешь, я позволю кому-то указывать, что мне делать? Или решил, что боюсь этого камня?» «Если не боишься, возьми и отними». Я понятия не имел, что делать. Сила свят камня со мной, но не во мне. Она сжалась внутри камня в пульсирующую точку, и я не знал, как ее использовать. Главное, чтобы эти ни о чем не догадались. Я не боюсь за себя, только за Юльку, и слова Лешего не идут из головы. Выбирай либо смерть, либо жизнь. «Зачем отнимать? Ты и так отдашь!» Он одним прыжком оказался возле Юли. Я даже не успел ничего сообразить. Упырь обнял девушку сзади, положил подбородок на ее плечо и улыбнулся двумя клыками. «Что теперь?» Я ничего не мог сделать, не навредив Юльке. Клыки и дьявольская улыбка мертвеца пугали сильнее пистолета. Что оставалось? Я вскинул руку и выронил камень на траву под ноги. «Возьми камень, отпусти ее». Я уже не мог требовать, мог лишь просить. В конце концов, зачем упырю Юлька? Камень получит и все. Жаль только Лешего. Он камень хранил, а я... Что еще упырю надо? Не кровь же из нее сосать станет. Не верю я ему. «Возьми камень», — приказал упырь. Темный приблизился, присел и, не сводя с меня глаз, поднял камень. «Неси сюда». Я не выдержал. Все, что накопилось, я вложил в удар. Это был не упырь, всего лишь жалкая копия, но я не смог удержаться от искушения. Темный взмахнул руками и вместе с камнем рухнул в кусты. «Знаешь, что он сделал?» – шепнул Юля упырь. «Он тебя похоронил». Я расслышал его шепот и увидел, как сжалась Юлька. «Ах ты, тварь!» «Упырь, помнишь, как ты меня уделать обещал? Или это был не ты? Иди сюда и уделай, чмо! Я без камня, видишь? Иди, упырь, если не ссышь, или яйца давно сгнили!» Упырь оттолкнул Юлю и пошел ко мне. «Замечательно, она еще не в безопасности, но пока и так хорошо. Пусть глупо, но я хочу убить его голыми руками, без всяких камней». Тренер говорил: «Чувствуешь время — бить, бей, не думай, интуиция для того и создана». Я шагнул вперед, занеся левую и без замаха провел апперкот правой. Ударил так, как только мог ударить лютого врага. Как выяснилось, в мире мертвых законы физики работают. Мой удар тянул килограмм на 200 как минимум. Упырь был легче, и потому летел далеко и долго. Падая, мертвец крушил оградку и врезался в надгробие. Темный бы не встал, но упырь поднялся и двинулся на меня. Бой только начинался. Краем глаза я увидел, как Юлька метнулась в сторону. Молодец, может, и убежит. Я стал смещаться туда же, пытаясь прикрыть ее бегство, но увидел появившуюся из тьмы Анфису. Она преградила беглянке путь и стояла, расставив ноги, вызывающе упирая кулаки в бока. Юлька с отчаянием бросилась на нее. Бац! Я лечу наземь, ткнувшись расквашенным носом в траву. Отвлекся и неосмотрительно пропустил удар. Быстро приподнялся и увидел старые знакомцы – Кость и мексиканец. Пошла массовка. Драка походила на те нереальные схватки, что показывают в каратэшных боевиках. Меня били жестко, но я не чувствовал боли, не мог потерять сознание, и потому драка длилась долго. Мне так казалось. Хотя когда-то занимал 3-е место по городу, эти парни тоже не зря зарплату получали. Я понял это слишком поздно, когда меня сбили с ног и прижали к земле. «Ну что, потешился?» – навис надо мной упырь. «Теперь моя очередь. Привяжите его». Он кивнул бандитам на торчащий из земли каменный крест. Без камня я быстро слабел и уже не мог вырваться. Меня привязали к кресту наподобие распятия, только ноги не связывали. «И ее туда же!» Я увидел, как Кость волочит полубесчувственную Юльку. Ее привязали с другой стороны креста. «Теперь вы вместе, как ты и хотел», — усмехнулся упырь и зашептал. «Тебе будет слышно, как она кричит. Я убью ее, а потом сделаю из нее упыриху. Это не так просто, как в ваших глупых фильмах, но я постараюсь. Специально для тебя». Юлька плакала, а я бессильно слушал. Ох, дурак, понадеялся на камень, потом на кулаки. Ни камнем, ни силой не вышло. Мы умрем, а эта тварь будет губить людей. «Идите к машине», — сказал упырь. «А ты подожди здесь», — сказал он темному. Тот заискивающе кивнул. Телохранители ушли, мертвец подошел к Юльке. Она вскрикнула. «Все», — подумал я, — «конец». В то же мгновенье тело упыря пролетело по воздуху и грянуло оземь. «Что это?» Через секунду веревки, связывавшие нас с Юлькой, ослабли и упали наземь. Волосатое чудище встало между нами и мертвецом. Я повернулся к Юльке, обнял за дрожащие плечи. «Беги отсюда, быстрее!» Несмотря на нежданную помощь, Лишака я сомневался, что мы запросто одолеем владыку мертвого города. Анфису я не видел. Юлька послушно кивнула и исчезла за кустами, а я бросился к Лешему. Помощь была весьма кстати. Лесовик дрался на чужом поле, и я хорошо понимал, что это значит. Здесь земля упыря, земля, пропитанная мертвечиной, болью и ужасом. У Лешего нет поддержки. Лишь я мог использовать камень, но потерял его, а искать в кустах не было времени. Леший сцепился с упырем, но мертвяк бился легко и даже изящно. Он угадывал, куда будет нанесен удар, уклонялся и бил сам. Мне показалось, владыка мертвых вырос в плечах, в движениях упыря чуялась невероятная мощь. Он подмял Лишака и бил наотмашь. Я ринулся на подмогу, упырь обернулся и выбросил левую руку. Я не успел уклониться. Заклятие кувалды ударило по мне. Как тогда в парке ноги оторвались от земли, я перелетел через мост и покатился. Поднялся и увидел, как упырь бормочет заклятие. Леший почти не боролся, силы покинули его. Упырь вскинул окольцованный палец, и струйка дыма ударила лешего в грудь. Старик распростерся на траве и застонал. Могучий зверь превратился в изломанную, безвольную куклу. Упырь встал, и сполосованный когтями костюм висел клочьями. «Теперь ты утопленник». Я стоял, ожидая, пока смерть приблизится. Ведь упырь и был смертью, а разве можно победить смерть кулаками? Как бороться с неодолимым, убить неуничтожимое? Ведь Леша намекала, я, дурак, не понял, даже камень мне бы не помог. Но как еще победить? Не знаю. Я обречен, бежать нет смысла. От смерти не убежишь, она везде достанет. Значит, лучше покончить с этим здесь и сейчас. Упырь приблизился. Цепкая костлявая рука протянулась и схватила за горло. Пусть. Хорошо, что этого не видит Юлька. Она убежала, и я счастлив. Ноги оторвались от земли. Похоже, упырь наслаждался силой, держа меня над землей, как щенка. Боли я не чувствовал и рассмеялся гаду в лицо, но вышло плохо. Сжатая железным захватом шея и нижняя челюсть не подчинялись. Однако упырь понял. «Смеешься?» Он сжал пальцы так, что у меня захрустели позвонки, и вдруг странно выдохнул, выпустив меня из захвата. Я рухнул на траву, с трудом приподнимая голову. Упырь медленно поворачивался спиной, из которого торчала ручка старой лопаты. Юлька пятилась, сжав подведенные груди кулаки. Она не убежала. Как же она смогла? Упырь тяжело шагнул к ней и замер. Поднял руки и так с поднятыми руками завыл. От этого крика заходили ходуном могильные кресты и плиты. Я поднялся. Меня шатало от слабости, но я подбежал к Юльке и обнял ее. Мы стояли, глядя, как черный свет изливается из вурдалака, растекаясь метастазами, словно чернильное пятно в воде. Мы попятились в сторону. Вой оборвался на высокой ноте. Закостенев, с поднятыми руками, упырь рухнул наземь, и я понял, что он уже не встанет. Наступившая тишина сковала ноги. Мы приросли к месту, не решаясь идти, словно боясь разбудить новую нечисть. Я не мог поверить. Упырь лежит недвижим, лежит проткнутый какой-то деревяшкой. Я нервно засмеялся. Мне было стыдно, ведь я перестал бороться, а Юлька, моя маленькая хрупкая Юлька, смогла найти силы и победить. Прозвучавший в тишине стон вывел из нервного ступора. «Эй, утопленник!» «Это же Леший!» Я выпустил Юльку и подбежал к старику. Лишак лежал на спине. Желтые глазища подернула пленка, они стали блеклыми, бесконечно усталый взгляд устремился в небо. «Ты жив, Леший?» Я приподнял мощную голову с гривой жестких непослушных волос. Оборотень из фильма ужасов, только добрый. Пасть едва шевельнулась, и я увидел покрытый кровавой коркой язык. «Жив, Погудова». «Спасибо, Леший, если б не ты. Как ты здесь оказался?» «Мимо шел». «Кажется, я понял. Леший не до конца доверял мне и, зная, куда я иду, отправился следом. Я не мог винить его, ведь он спас и меня, и Юльку». Леший через силу засмеялся. «Силен он был. Я не мог убить, и ты с камнем, а девчонка твоя смогла. Ты не понял, а она сама догадалась». «Кол для вампира, для лешего огонь, для меня сушь, а для упыря — кол. Совсем мозгов нет, ведь все так просто». Но и Лешак хорош говорил загадками. «Сказал бы сразу, я бы такой кол приготовил, отстругал бы». Юлька стояла чуть в стороне, наблюдая, как я разговариваю с чудищем. Леший не маскировался, видно, не было сил, но Юлька выдержала испытание и не убежала. Я улыбнулся и кивнул ей. «Ты ничего не бойся, все кончилось». «Андрей, кто это? Кто они все?» «Леший Таврического леса», — представил я, — «очень хороший. Не знаю, что сказать, человек или зверь. А это просто нечисть». Пока она переваривала ответ, я повернулся к лесовику и увидел, что он превратился в деда. «Зачем? Ты же не у себя в лесу». «Зачем человеком обернулся? У тебя и так сил нет». «Не хочу девку пугать. Она и так напужалась сегодня». «Ты встать сможешь?» – попытался приподнять я деда. «Вот дурак, это ж нафь. С виду тщедушный старик весил под 2 центнера, и я не мог оторвать его от земли». «Отходил я свое». «Не тронь, дай полежать. Устал я». «Плохо, совсем плохо», — подумал я, — «помирает дед». Позже я презирал себя за малодушие, но тогда схватил Лешака за плечи и приподнял. «Леший, мне одна эта ночь осталась, скажи, что делать, как живым стать?» «А ты и так живой». «Уже бредит», — подумалось мне. «Проклятье, о камне забыл». «Юленька, там в траве камень лежит серый такой с дырой. Найди, пожалуйста». «Не надо», — проронил Лешак таким тоном, что я оторопел. «Почему не надо?» «Без надобности он тебе. Не поможет он». «Что?» Я даже не смог сжать кулаки. Бессилие овладело мной. Все напрасно, все потуги, битвы, страхи. Все идиотская, бессмысленная суета. Первая лягушка лишь притворилась мертвая, когда ее подруга обессилила, перемолола молоко в масло, резво скакнула по голове и выбралась наружу. «Тебе что, коты сказали?» – спросил Леший. «Какое это имеет значение? К черту сфинксов, к черту все!» «Андрюш!» – Юля робко подошла, коснулась рукой. «Что с тобой? Что с тобой происходит? Что вообще происходит? Кто все они?» «Мертвецы!» «И я мертвец, Юля. Я давно хотел сказать». «Врет он, девчонка, живой он!» Неожиданно и резко прервал мое покаяние Леший. Я схватился за сердце. Не бьется. Шутник чертов, нашел время. «Какой я живой!» Юлька вздрогнула от моего воя и попятилась, когда я резко повернулся к ней. «Юля, ищи камень, а ты скажи, говори, как стать живым!» «Я и говорю, дурила, живой ты!» Напрягаясь из последних сил, проговорил Леший. «И камень не ищите! Не нужен он, не поможет он. Не камни людей живыми делают. Ты же говорил, что камень жизнь дать может!» «Говорил!» – прошептал Леший. Слова давались ему с трудом, он быстро терял силы. «Так ведь и случилось. Не будь у тебя веры, смог бы девку свою спасти?» Я горько рассмеялся. «И что теперь? Я спас Юльку и теперь отчаянно жалел себя. Я тоже хотел жить». «Камень, всего лишь камень», — прошептал Лешак и затих. Меня как током ударило. Тоже говорил и сфинкс. Я не знал, что делать. Я победил, но чувствовал себя проигравшим. Меня оживила Юлька. Она подошла, тихо и доверчиво взяла за руку. «Ты живой, Андрюша? Я же вижу, ты живой». Я прижал ее и не отпускал долго-долго, проживая все, что с нами было. И понял, все понял. Невидимая жгучая волна, накатив, смыла сомнения и горечь. Только одно. «Юль, подожди! Леший!» Он не отзывался. Я бросился к лежащему ничком полузверю. «Леший!» – затряс я его. «Леший!» Лешак умирал. В отличие от меня, он живое существо, древнее, сказочное, но живое. Он дышит, его сердце бьется, и потому заклятие темного поразило его сильнее, чем любого из мертвых. Своим, давно нечеловеческим зрением я видел, как уходит жизнь, как черный трупный яд пропитывает тело, окружая еще живое сердце жуткой клубящейся тьмой. Страшное зрелище, и я ничего не мог сделать. Сил нет, да и магия моя здесь бессильна. Леший в последний раз вздохнул и замер. Я сжал пятипалую, как у людей, огромную ладонь и склонился над умершим. У меня было больше шансов погибнуть, а Леший пришел на помощь, зная, что без камня и на вражьей земле ему никто не поможет. Но пришел и спас меня и Юльку. А кто мы ему были? Никто. Почему же он сделал это? Жил бы еще 2000 лет. «Андрей, он умер?» – тихо спросила Юля. Я кивнул. Я не мог плакать и так жалел об этом. Я не мог оплакать Лешего, который не был мне другом, но стал ближе всех, кого я знал в своей мертвой жизни. От упыря остался еле заметный бугорок праха на траве, словно дворник сгреб мусор. Что делать с Лешим? Быть может, сжечь? Но нет ни спичек, ни зажигалки. У Юльки, наверное, тоже. Мы не курим. Я огляделся, когда повернулся, увидел, как торс великана медленно расползается по земле. Через 2 минуты Леший превратился в бугорок, неотличимый от заброшенной могилы, и, как в сказке, прямо на глазах покрылся травой и цветами. «Боже мой!» – тихо сказала Юля, и я понял, что нам надо идти. Настало время рассказать все, но я не стану этого делать здесь. «Пойдем, Юля, я тебе все расскажу. Надо только выбраться отсюда». «Не так быстро!» Темный выкарабкался из кустов. Одна рука сжимала пистолет, другая – подбитый глаз. «Что здесь произошло? Где он?» «Ты упыря имеешь в виду? Он мертв?» Темный нервно рассмеялся. «Владыку нельзя убить, я пробовал». «А мы убили». Я усмехнулся и крикнул. «Эй, упырь, где ты? Выходи, засранец!» Никто не выходил, и, похоже, темный мне поверил. Его перекосило. Было видно, он лихорадочно что-то просчитывал. «Ты расскажешь мне о камне?» – потребовал он, наводя пистолет. «Не на меня, а на Юльку. Знал, гад, что я мертвец, и мне пули нипочем». «Что тебе рассказать?» – я медленно заслонял с собой Юлю. «О камне?» Он вытянул руку, показывая свят камень. «Не потерял. Камень как камень, он не драгоценный». «Не шути со мной», – предупредил темный. «Пристрелю ее, если не скажешь. Зачем он упырю?» «Лучше не геройствовать. Пистолет прострелит и меня, и Юльку». «Он боялся камня. Думал, если заберет, то никто его убить не сможет». «Так и что?» «Он ошибался». «Идите сюда», приказал темный, поводя пистолетом. Он выдерживал дистанцию, чтобы я не дотянулся до него. Хитрый сволочь. Бандит подвел нас к склепу. «Милости прошу», усмехнулся темный. Что он задумал? «Быстро!» «Этот камень власть дает», быстро сказал я, чтобы только не спускаться в чернильный мрак. «Власть?» «Да, над миром мертвых», лихорадочно сочинял я. «Отпусти ее, я тебе все расскажу». «Нет, без нее ты ничего не скажешь. Вниз!» – приказал он, поведя стволом, но вдруг резко повернулся. Я увидел Анфису. Ногая русалка, недобро улыбаясь, шла прямо на темного. «Стоять!» – крикнул он. «Отдай камень, человечек!» Не останавливаясь, Анфиса шла на него, и темный выстрелил. Пуля прошила русалку, но та продолжала идти. Сжав зубы, темный выпустил в Анфису всю обойму. На идеальном теле появились уродливые дыры. Юля вскрикнула, но я знал, раны затянутся, едва русалка окажется в воде. Темный вытащил новый обойму, я медлить не стал. Хук правой в челюсти, бандит вместе с камнем покатился по 22 ступеням. Я отшатнулся, загораживая Юльку, но продырявленная Анфиса проскочила мимо нас, исчезая в темноте склепа. Ей нужен был камень, а не я. Словно по наитию я схватился за дверь. Тяжелая, но я одним усилием захлопнул ее и не удивился, увидя снаружи мощную задвижку. Щелк. Пошли отсюда. Мне не было жаль оставшегося в вечной могильной тьме темного и Анфисы. Я знал, что так и должно быть. Из-за толстой двери раздавались крики, но мы быстро уходили прочь. Я старался не думать о том, что там сейчас происходило. Глава 29. Я крепко держал Юльку за руку, озираясь, мы продирались сквозь кусты, перескакивали с тропинки на тропинку и вдруг выбрались на аллею. Она должна привести к воротам или калитке. Здесь было тихо, за нами никто не гнался. Я почувствовал, что кладбище вдруг потеряло всю жуть и таинственность. Теперь оно действительно было мертво. Здесь больше нечего бояться. Ворота оказались заперты, внушительный замок висел на не менее внушительной цепи, способной удержать средних размеров паром. Зачем так запирать кладбище? Что здесь украсть можно? Оглядевшись, я приметил заросший травой холм, почти вплотную примыкавший к забору. Может, чья-то могила? Но надгробия или ограды не было. Я потащил Юльку туда и помог взобраться на кирпичную стенку. Потом забрался сам. За стеной тянулась узкая разбитая дорога. Ни машин, ни людей. С моей помощью Юлька спустилась вниз, затем спрыгнула я. Выбравшись с кладбища, я увидел верхушку церкви, видневшуюся из-за деревьев. «За крестами черти водятся», — вспомнил я старую поговорку и упыря, пригвожденного к земле в сотни метрах отсюда. Мы пошли вдоль кладбищенской ограды. «Я ничего не понимаю», — сказала Юлька. Она даже не могла плакать, лишь часто-часто качала головой, вспоминая все случившееся. «Андрей, объясни, откуда вся эта чертовщина? Как это вообще может быть? Или я с ума сошла?» «Все началось с того, что я умер», — сказал я. «Ровно 40 дней назад. Твоя бабушка правду сказала, я тебе только горе приношу. Прости, Юля, я умер. У меня было 40 дней, чтобы сказать тебе, но я не сказал. Не смог, прости». «Я не понимаю, Андрей, ты говоришь «умер», да? Но ведь ты же ходишь, разговариваешь. Ты не умер». Ее глаза блестели от слез. Я любил эти глаза сильнее, чем когда-либо. «Но тогда откуда все это? Это тетка голая, тот полузверь?» Я гладил Юлю по плечам. «Забудь, забудь все, все прошло». Я понимал, что она не забудет никогда, но Юля окончательно запуталась и медленно потихоньку стала рассказывать все, от начала и до конца. Город затих, слушая мою повесть. Сдерживая слезы, заморгали огни фонарей. Видавшая не такое кладбищенская стена равнодушно тянулась в бесконечность. Мы шли вдоль нее, останавливались, чтобы крепче прижаться друг к другу, и снова шли. Время услужливо растягивалось, я чувствовал каждую секунду, но знал, что когда-нибудь мое время кончится. Я знал, что уйду, стану призраком, как Ковров, но сейчас это не пугало меня. Жизнь не начало, а смерть не конец. Пугало расставание, но ведь и оно лишь на время. Когда я закончил, Юля ничего не сказала, просто крепче обняла и заплакала. Впервые я был счастлив, когда она плакала. Мы все же дошли до конца стены. Там дорога раздваивалась, уходила направо и налево. Я повернул налево, чувствуя, что так мы скорее дойдем до набережной. Почему тянуло к набережной, я и сам объяснить не мог. Почему бы и нет? Увижу восход вместе с Юлькой. Она будет со мной оставшееся мне время, остальное неважно. Мы прошли 100 метров, и возле ворот увидел бумер темного. Я вряд ли бы спутал его с другой машиной. С виду бумер как бумер, но чей он может быть еще здесь, на кладбище, глубокой ночью? Я увидел 2 огонька сигарет и 2 знакомые фигуры. Телохранители. Интересно, они знают, что иногда возили не темного, а упыря? Мы спокойно прошли мимо. Взгляды Кости и мексиканца задержались на девушке, скользнули по моему лицу и замерли. Я повернул голову и улыбнулся. «Привет, придурки!» К Костя остолбенел, мексиканец выпучил глаза и истово закрестился, не замечая зажатой в пальцах сигареты. «Еще бы, ведь они оставили нас привязанными к кресту». «Шефа ждете?» – спросил я. «Можете не ждать, он не вернется». «Никогда». Они не понимали, но я чувствовал страх в их напряженных фигурах. «Теперь они не опасны». «Вы уволены?» – с удовольствием произнес я. «Ищите другого шефа, только живого». «Ты что, убил его?» – хрипло проговорил Кость. В общем, держался он получше мексиканца, но в глазах кружился первобытный ужас. «Продемонстрирую я какое-нибудь заклятие, и эти двое с мокрыми штанами убегут без оглядки. Но мне оно надо». «Я убила эту тварь», – произнесла Юля, пока я усмехался. Произнесла так, что телохранитель попятился. «Нет, я еще плохо знал Юльку». «Нет больше темного», – сказал я. «Мой вам совет, займитесь чем-нибудь другим. Души свои не поганьте, у вас есть еще шанс». Я отвернулся, мы пошли прочь. Юля шла, прижавшись ко мне, мы молчали, глядели друг на друга и молчали. Потому что думали об одном. Больше она ни о чем не спрашивала. Теперь это не важно. И я не спрашивал ни о чем. У нас оставалось полночи. «Пойдем к Неве», – сказал я, и Юля кивнула. Мы добрались до Обводного и пошли вдоль канала. Жажда уже не мучила меня, и я догадывался, к чему этот признак. Вот и Лавра, здесь я познакомился с Ковровым, а тут он встретился с Дарьей. Нева открывалась перед нами огромной серебрящейся лентой. Где-то на дне сидит слизень, правя утопленниками и русалками. Живут множество монстров и тварей, и Бог с ними». Они готовы на все, цепляясь за то, что считают жизнью. Да разве это жизнь? Мы пошли по набережной, и с каждым шагом я чувствовал боль. Боль была не в теле и не в сердце, которое не билось. Боль была где-то глубже. Она приходила оттуда, откуда приходит душа. Я еще яснее понял, вернее почувствовал, ведь понять ее, наверное, все-таки нельзя, суть жизни. И чувство я догадался. Знание это дается в обмен на ее саму. Мы спустились по каменным, вылизанным водой ступеням и сели на них. Над Невой всходило солнце. Уже скоро. Не знаю, на рассвете это случится или днем. Мне никто не говорил. Время уже не имело значения. Оно не может смутить того, кто знает, что есть жизнь. «Это все как сон», — сказала Юля. «Я не могу поверить, что ты исчезнешь. Этого не будет, этого не может быть». Она снова заплакала. «Смотри». Из волн вытянулся цветок на прозрачном водяном стебле и, покачиваясь как живой, распустил серебряные лепестки. Юлька замерла. Блестевшие от слез глаза широко открылись. «Это тебе», — сказал я. Вода плеснула, выталкивая на поверхность старика с обрубками вместо ног. Цветок распался, и Юлька ахнула. Архипа она не видела. «Прошу прощения, что помешал», — ухмыльнулся Архип. «Андрей, прыгай, поговорить надо». Я покачал головой. Нырять в него я не собирался. Не хочу терять последнее время. И так достаточно потерял. «Говори здесь». «Слизня боишься? Так не бойся. Камень отдашь, он тебя и простит». «Анфиса перед ним ответ держать станет, за все ответит», — мстительно проговорил утопленник. «Достал свят камень?» «У меня его нет». «Как нет?» — ахнул утопленник. «Вот так выбросил я его». «С кем ты говоришь?» — спросила Юля. Я сжал ее руку. «Друг один подводный, ты его видеть не можешь». «Как выбросил?» Архип окончательно растерялся, всплеснув руками, как деревенская бабушка. «Ты что, Андрей, как мы к водяному без камня явимся?» «Обо мне не беспокойся, я слизни уже все сказал. А ты ведь хотел уплыть, свое место найти». «Так это...» – растерянно проговорил утопленник. «Вот и уходи, Архип, зачем тебе служить слизню? Не пачкай душу, ты же хороший человек». «Эх, Андрей, ты же мог с камнем...» Архип огляделся и не закончил фразу, лишь горестно махнул рукой. «Эх...» «Камень всего лишь камень, Архип, он ничего не сделает без нас». «От слизня уйти, да куда я пойду?» – горестно протянул старик. «Какой я хороший, я ж утопленник!» «Ты хороший утопленник, Архип, а хорошие утопленники везде нужны, правда, Юль?» «Правда», — улыбнулась она. «Анфиса, ты ее видел? Она тебя искала?» — спросил Архип. «Думаю, больше ты ее не увидишь». «Убил ее я», — осклабился старик. «По делам». «Не я, камень». «Ну, добро. Спасибо за весть, Андрей. Время истекает». «Я знаю». «Может, Утопленник осекся, не решаясь предложить. «Тебе помочь? Не уходи». «Похоже, он искренне жалел меня, но я не могу, я решил. Пусть все останется как есть». «Ну ладно», — с трудом выговорил Архип. «Прощай, друг». Он махнул рукой, канул в Неву без всплеска и волн, будто и не было. Я повернулся к Юльке. Она смотрела на меня. «Юль, я люблю тебя и буду любить. Даже если исчезну, я не исчезну. Я всегда буду рядом». «Ты живой, Андрюша, ты всегда будешь для меня живой», — прижавшись, прошептала Юлька. Я кивнул. «Да, я живой. Живой. Сфинкс сказал, хочешь быть живым – будь им. Теперь я понимаю, что это значит. Жизнь – не состояние, не существование белковых тел, а поступки. То, что оставляет след в мире, людях и, в конечном счете, в самом себе». Эпилог. Смерть после жизни. «Маму жалко, ведь я исчез и с концами. Не знаю, что лучше, похоронить сына или думать, что он где-то есть живой. Думаю, все-таки второе. Если смогу, обязательно дам ей знать. Правда, пока не знаю как. Но я научусь. Иногда бываю в своей квартире. Кстати, проникать сквозь стены непросто, да и стены разными бывают. Вот кирпичные, например. Не о том я. Соседи по-прежнему живут там, только моя комната закрыта. Я прохожу сквозь дверь и сажусь на диван. Смотрю в зеркало, а отражения не вижу. Но это не значит, что меня нет. Слизень мне не мешает. Говорят, с Озерным рассорился, с Ладожским. Не до меня ему теперь. К тому же знает, что я долго здесь не задержусь. А мой пример другим наука. Слышал, в одной лечебнице есть сумасшедший, утверждающий, что знает, как править миром мертвых. Подробностей я не спрашивал. Я знаю, кто это. Как-то был возле лавры. Думаете, кого я там увидел? Мексиканца собственной персоной. Ходит в черной рясе с веревочкой, подметает. Видать, мое воскрешение так на него подействовало, в монахи подался. Но это лучше, чем людям зубы вышибать. Еще Пита встретил, вот уж кого не ждал. Оказывается, он давно на игле сидел, плотно. Темно его подсадил, вот он на него и работал. Не за страх, за дозу. А теперь, как водится, скопытился. И очень удивился, узнав о загробном мире. А уж когда узнал, что я тогда в клубе уже мертвецом был, таких лиц я давно не видел. Подозреваю, он меня тогда с темным и столкнул. Уж больно все сходится. Вспоминаю, что смотрел Пит на меня тогда как-то нехорошо. И Юльке ничего не сказал, хотя видел, как я к темному в машину сажусь. Когда здесь встретились, косится, как нашкодивший кот. Значит, он, да, бог с ним». Здесь я понял, что каждый пожнет то, что сеял. «Костик, дружище, если бы все люди были такие, как ты, как мне с тобой повезло. Не воскреси ты меня в морге, испугайся, все закончилось бы уже тогда. Спасибо тебе, Костя. Жаль, ушел Ковров, помнишь, как он тебе приснился? И я когда-нибудь тебе приснюсь и скажу спасибо, все скажу. Счастья тебе, Костик. Живи и будь живым». Часто бываю в Таврическом. Любимое мое место – скамейка, где мы с Лешем сидели. И с Юлькой мы встречались там. Что с того, что она меня не видит? Это нам не мешает. Она знает, что я приду, я знаю, что она придет. По сути, мир остался прежним. Мы сидим и смотрим на падающие листья осенью, на играющих в сугробах ребятишек зимой. Или гуляем. Юлька почти не плачет, и это радует. Мы разговариваем. Юлька меня, конечно, не слышит, но мы все-таки разговариваем. Это возможно, поверьте. Я ведь могу и стать видимым, в самом деле могу, как могли Анфиса и Упырь. Только они души живые губили, без этого никак. Я так понимаю, какая-то энергия для проявления нужна. Без нее здесь долго не протянешь. Ведь и призраки не вечны. Светлеют, истончаются и уходят туда, куда ушли Ковров и Дарья. и я уйду, потому что не убийца. И не боюсь туда уйти, куда отправились эти прекрасные люди. Я не боюсь ада, потому что я был в нем. Вот только не могу оставить Юлю. Тот же вопрос, все тот же вопрос. Любовь спасла меня. Она же не отпускает. Эта история могла закончиться по-другому, так как мне иногда снится. Думаете, мертвецы снов не видят? Видят. Сны – это лучшее, что у них есть. Во снах этих – жизнь.